Глава 10. Переглянувшись, Ичиро и Сарыш вошли в дом, поддерживая бормочущего Кудзира. Остановившись на середине зала, они прислушались. Повисла напряженная тишина, длившаяся нескольких ударов сердца. Захлопнувшаяся входная дверь напугала мальчишку, и Сарыш вздрогнул. Оглянувшись назад, он облизал пересохшие губы. Со второго этажа по воздуху плыл дух. Лицо перекосилось от маниакальной радости, а глаза лихорадочно блестели. Райха опустилась прямо перед ними. «Ты выполнила обещание, маг?» — горячим шепотом произнесла она. «Теперь можешь уйти». Ичиро и Сарыш отпустили Кудзира и сделали два шага назад. Пленник не удержался на ногах и стукнулся коленями о пол, туманным взглядом смотря перед собой. «Кудзира!» — от зловещего шепота по коже побежали мурашки. «Вот мы и встретились!» Анрё сделал шаг и склонился над пленником, вспарывая когтем щеку. В глубине раны блеснула кость. От боли Кудзира пришел в себя и, подняв голову, посмотрел на духа. Его глаза медленно наполнялись ужасом. «Райха! Нет! Этого не может быть!» Пленник упал на задницу и засучил ногами, отползая от духа. «Это сон! Сон!» «Вот и пришла расплата, Кудзиро!» Голос духа начал наполняться ненавистью и болью. «Этот день настал!» «Прости, Райха!» — проорал Кудзиро. Его лицо перекосилось от страха. «Наследство брата не принесло мне счастья!» Взвыв, Анрё схватил Кудзира за рога и поволок по лестнице на второй этаж. Джигат орал и цеплялся за ступеньки, срывая ногти, но дух был неумолим и не собирался отпускать долгожданную добычу. «За ним!» — шепнул Ичиро, когда Анрё скрылся на втором этаже. Ичиро поднимался первым. От поднявшейся пыли першило в горле, и видимость была плохой. Однако след, крики ужаса и довольный вой духа служили хорошим ориентиром. Добравшись до распахнутой двери, Ичиро заглянул внутрь. Кудзира лежал на спине и безостановочно орал. Анрё навис над ним, разрывая одежду убийцы. Клочки ткани разлетались вместе с брызгами крови. «Что делаем дальше?» Мальчишка ожидающе посмотрел на мага. «Ловим духа!» — прислушался к крикам Кудзиро маг. «Пока Анрё занят расправой, спускаемся, Сарыш, и раскрой окна пошире». Дождавшись, пока мальчишка распахнет переклинившие ставни, Ичиро подозвал его к себе и применил магию воздуха. Поток воздуха вынес скопившуюся пыль, что и было нужно магу. Мысленно активировав пространственный карман, он вынул дагу. Выглядело это так, будто его рука просто исчезла в воздухе. «Надо заказать кузнецу ритуальный нож», — подумал Ичиро. «Чертить дагой магические печати — это моветон». Маг телекинезом подтащил шкаф и начал чертить печать на потолке первого этажа, стараясь, чтобы в нее вошла вся верхняя комната. В идеально вычерченный круг, линия которого была испещрена множеством утолщений, начали врезаться квадраты, трины и секстили. Все это щедро дополняло символами и руническими письменами. Маг работал быстро и четко. Ни одного лишнего движения не совершала его рука, натренированная многими годами практики. Наконец, все было готово. Не теряя времени, маг бросился на крышу. Открыв чердачное окно, он выгнал всех голубей, ночевавших на крыше, и порывом ветра сдул скопившийся гуано. Птицы с недовольными криками разлетелись по округе. Маг уже дочерчивал вторую печать, когда крики Кудзира начали стихать. Он ускорился, насколько возможно, и, вырезав последний символ, разрезал ладонь, положив руку в круг. Поток тьмы хлынул в печать, и она начала источать черную дымку. Нижняя печать синхронизировалась с верхней, и между утолщениями внешней линии протянулись жгуты, образовав магическую клетку. Ичиро ожидал того, что дух будет рваться наружу, но такого не произошло. Когда затихли крики Кудзира, из комнаты донесся плач, изредка перемежаемый злобным смехом и шепотками. Ичиро недовольно нахмурился. Придется изолировать комнату. Слушать каждую ночь подобное он не собирался. Мальчишка вообще побледнел, услышав этот безумный смех, и подошел поближе к магу, когда тот спустился. «Мы справились, господин?» Прервал он повисшую тишину. «Да», — помассировал виски Ичиро. «Ждем рассвета, а затем ты пойдешь в городской совет. Скажешь, что я поймал Анрё, и если они не хотят, чтобы разгневанный дух вырвался, пусть несут два мана-накопителя и подтверждают мое право на собственность. Все запомнил?» «Конечно», — кивнул Сарыш. «Я все сделаю, господин Ичиро». Так они и сидели на пыльной софе, слушая крики и дожидаясь рассвета. Когда лучи солнца показались из-за крыш, Ичиро отправил мальчишку, а сам подошел к печати и влил еще порцию тьмы. Сарыш бежал по пустым улицам, легкие горели от нехватки воздуха, и ему приходилось останавливаться. Чуть отдышавшись, он продолжал бег. Мальчишка вспоминал о маге, сидевшем в этом проклятом доме, и это придавало сил. Встреча с господином Ичиро — это лучшее, что случалось с ним за несколько лет. После встречи он наконец-то смог поесть и нормально выспаться, да и добр он к нему, по крайней мере, по сравнению с тем, как над ним издевались торговцы и взрослые бродяги, когда он просил их подать хоть кусочек булочки. При этих мыслях на глазах Сарыша навернулись слезы, а сам он сжал кулаки. Нет, для господина Ичиро он сделает все, что тот попросит, лишь бы он не выгнал его. 14-летний мальчуган глубоко вздохнул и вновь побежал по дороге, нарушая тишину улиц стуком сандалий. Добежав до городского совета, он подергал двери, однако те оказались заперты. После нескольких попыток их отворить, Сарыш присел на ступеньки и, подтянув колени к подбородку, стал дожидаться открытия. «Как все прошло?» — поднялся с софы Ичиро и посмотрел на вбежавшего Сарыша. «Надеюсь, они не послали тебя?» «Идут, господин!» Упершись руками в колени, мальчишка склонился, тяжело дыша. «Они поверили мне!» «Отлично!» — потянулся маг. «А вот и гости!» К дому подъехала карета и остановилась у ворот. Вылезшие из нее трое джигатов посматривали на дом, не решаясь войти внутрь. «Не стойте! Проходите!» Ичиро распахнул дверь и пригласил прибывших. «Анрё больше не опасен!» Первым вошел высокий худощавый старик. За ним следом просеменила оставшаяся парочка. Судя по взглядам, которые они бросали на старика, они были его помощниками. Это предположение подтвердило и небрежно поданное стариком одному из них шляпа. «Мое имя Рё Садзара Кирси», — старик говорил громко и резко. Таким голосом хорошо отдавать команды на корабле в жаркой битве. «Судя по тому, что мы целы, ты впрямь поймал духа. Показывай, что сделал». Ичиро поморщился. Старик, видимо, привык раздавать приказы, и поэтому слова его были резкими и властными. «Меня зовут Рё Ичиро Хаяси». Маг слегка поклонился и посмотрел на старика. «А мне говорили, что на архипелаге не в чести официоз и кастовость». «Рад знакомству», — ответил старик. «В чем-то они правы. На архипелаге все еще несколько проще. И все же джигаты, входящие в высшее общество, придерживаются определенных правил. Однако же, Рё и Чира, я вижу, вы полукровка. Как же вы можете принадлежать к высшей касте? Я один из древних магов, живших до катаклизма. Это тело лишь временная мера. И Чира с наслаждением смотрел на Садзара. Все же ему удалось удивить его. Не сразу нашелся, что ответить старик. Это многое объясняет. Я доложу об этом, и, скорее всего, вас пригласят на встречу с князем. А пока давайте закончим дело. Я заключил Онрё в магическую клетку, подвел старика к печати маг. Пока печать насыщена достаточным количеством тьмы, дух не выберется. Но для этого мне требуется два накопителя. Мы принесли их, ответил старик, рассматривая печать. Но не дуришь ли ты нам голову? Возможно, Онрё уже и нет вовсе. В ответ на слова старика сверху раздался громкий плач. Садзара скривился от этого звука. «Вижу, все в порядке», — решил он по-быстрому закончить беседу. «Отдай накопители». Второй помощник подошел и всучил магу небольшую шкатулку. «Распишитесь», — старик взял у помощника свиток и развернул его. «Копия остается у вас. Оригинал будет храниться у Ракатоша». Дождавшись, пока маг распишется, Садзара скрутил пергамент и подал помощнику. «Рассчитываю, что клетка будет достаточно прочной?» На прощание произнес старик. «И Онрё не начнет вновь вредить городу?» «Дом теперь полностью ваш. Но если дух вырвется, вас ждут большие неприятности. Прощайте». Дождавшись ухода проверяющих, Ичиро обвел дом хозяйским взглядом. «Здесь нужно многое поменять. Но сначала он поставит накопители в гнезда». Через несколько дней особняк преобразился. Сад был полностью расчищен, а сломанный фонтан вновь весело зажурчал, плюя в небеса струйкой воды. Внешний вид тоже перестал вызывать уныние. Покрашенный и реставрированный дом заиграл новыми красками и выглядел великолепно. Внутри тоже стало превосходно. Ичиро разменял все камни и не поскупился на ремонт. Стены комнаты, где сидела Онрё, полностью заложили камнем. Для этого пришлось убрать двери и окна. Дух не обращал на рабочих внимания. Склонившись над телом Кудзира, он невнятно бормотал, и всхлипы его перемежались рыданиями. Испуганных рабочих удерживало лишь обещанное магом вознаграждение. После того, как заделали комнату, крики Онрё стали неслышны. Еще и Чиро высек символы прямо в камне и напитал тьмой. Вообще это было не обязательно, но маг решил перестраховаться, поставив дополнительную защиту. Наконец, вечером пятого дня Чиро облегченно развалился в кресле, хлопнула дверь, и он посмотрел вниз. Сарыш нес вещи из Рёкана. Сегодня они впервые будут ночевать здесь. Господин Ичиро, я все забрал. Хозяин Рюкана еще положил нам еды, сказав, что всегда будет рад нас видеть. Тогда давай перекусим, Сарыш, — зевнул маг. И не забудь напомнить, что завтра нужно найти кухарку и пару слуг. Перекусив, Ичиро потер глаза и направился в свои покои. Суета последних дней вымотала мага, и ему хотелось отдыха. Скинув одежду, он залез под одеяло и быстро уснул. Утром маг зашел в комнату Сарыша и скинул его с кровати. Мальчишка бумкнулся о пол и непонимающе захлопал глазами. «Вставай за Соня!» — весело крикнул маг. «Нас ждет много дел!» Позавтракав, маг отправил мальчишку подыскать прислугу и прикупить припасов. Сначала он сомневался, что мальчишка справится с этим. Но тот клялся, что знает подходящих джигатов. Наверняка знакомых решил подтянуть. Ну да ладно. Главное, чтобы они работу свою знали. Сам Ичиро направился в лавку к магу, Денег после продажи камешков осталось всего пара сотен золотых. Но он надеялся, что этого хватит. Лавка приятно удивила Ичиро. В отличие от Шасиора, здесь было светло и чисто. И вообще выглядела она намного презентабельнее. «Рад приветствовать уважаемого мага», — склонился в низком поклоне Джигат, стоявший за прилавком. «Впервые вижу настолько одаренного юношу в нашем княжестве. Меня зовут Некашири, и я владелец этой лавки. Мое имя Рюичиро», — слегка склонился в приветствии маг. «Что вас интересует, уважаемый?» Вышел из-за прилавка торговец. «Ингредиенты, зелья, алхимическая посуда. У меня есть почти все. Даже вещи с самой Терры». Старец посмотрел на мага, словно ожидая восхищения. «Неплохо. Где же вы взяли такую редкость?» Не разочаровал Ичиро торговца и посмотрел на него магическим зрением. Ядро по интенсивности свечения соответствовало весьма слабому адепту. «О, пираты, знаете ли, приносят много интересного», — улыбнулся старик. «А кому нужна алхимическая посуда в наших краях? Вот и собралось несколько комплектов. Выбирайте, что вам нужно». «У вас хорошая лавка», — одобрительно кивнул маг, медленно ступая вдоль шкафов, расставленных возле стен. «Не сравнить с Шасиором. Пусть провалится в бездну этот шарлатан!» Старик вспылил при упоминании конкурента. «Варит дешевые зелья из некачественных компонентов и еще разбавляет водой. Ничтожество!» — припечатал старик. «Не буду спорить», — согласился Ичиро. «А теперь дайте мне вот что!» Возвращался маг очень довольным. Несмотря на значительные траты, он купил все необходимое. Отсутствие сильных магов – это просто превосходно. Некоторые вещи торговец отдал по дешевке, не подозревая их истинной ценности. Зато за другие, не такие редкие, зато используемые довольно часто, брал двойную цену. Но все равно маг считал, что потратился он не так сильно. Вернувшись домой, Ичиро спустился в подвал и ушел в дальнюю его часть. Там он расставил алхимическую посуду, по качеству не уступающей оставленной в Кри. Ингредиенты он убрал на хранение в шкаф. Выглянув в приоткрытое окно, он посмотрел на небо. Солнце еще не перевалило полдень, и он решил посвятить время до возвращения Сарыша алхимии. Сначала маг приготовил зелье, облегчающее переход на следующий этап развития. Подобное он уже готовил в Кри. И это ничем не отличалось по способу приготовления. Закончив с ним, он приступил к созданию раствора делишана. Он понадобится для отравления клинков. Отлив в колбу спирта, купленного в лавке, Ичиро начал медленно разбавлять его водой, время от времени поджигая жидкость. Дождавшись неравномерных всполохов, появляющихся при небольшом нагревании, Ичиро убрал огонь. Затем он приготовил две колбы и соединил их при помощи холодильника. Гибкие трубки, которые он купил по совету Некашири, маг сбросил в емкость с водой. Отсоединив первую колбу, Ичиро засыпал туда соль, добываемую в горах острова. Горькая, а она была совершенно непригодна к пище, однако служила основой для многих зелий. Соль он залил тяжелой, едкой прозрачной жидкостью. К слову, стоила она немало. Технология ее производства была знакома магу, но слишком уж тяжелый это процесс. Проще купить готовую. После того, как соль вступила в реакцию с жидкостью, из колбы пошли желтые пары. Маг по-быстрому присоединил колбу к холодильнику и, использовав телекинез, направил воду в рубашку. Желтые пары, охлаждаясь в трубке, капали во вторую колбу, стоявшую в воде. Конечно, для ее охлаждения лучше бы использовать лед, но знакомого криоманта у Ичиро не было, поэтому пришлось импровизировать. Ичиро использовал призыв ветра, и посторонние запахи унеслись в приоткрытое подвальное окно. Травиться он не собирался. Спустя несколько минут пар приобрел буро-красноватый цвет. И Чиро поморщился. По-хорошему следовало бы охладить колбу с реагирующими веществами. Но он пренебрег этим. Для его цели вполне подойдет и подобный продукт. На его свойствах это никак не скажется. Через полчаса перегонка была завершена. Ичиро разобрал прибор и, промыв стекло, убрал детали в шкаф. Отмерив литр разбавленного спирта, маг добавил к нему 100 мл кислоты. В получившийся раствор он сбросил серебрушку и, закрыв колбу, поставил ее в шкаф на неделю. Убравшись в лаборатории, маг пошел наверх. Судя по песочным часам, прошло уже не меньше 3 часов. «Господин Ичиро, я выполнил ваш приказ!» Сияющий Сарыш поклонился магу, как только увидел его. «Не ори!» — ответил маг. «Иди поближе и рассказывай!» Сарыш в припрыжку подбежал к магу и затараторил, проглатывая часть слов. «Помедленнее, Сарыш!» Мах ответил легкий подзатыльник мальчишки. «Если бы ты так читал заклинание, тебя бы уже давно сожрали». Подросток почесал затылок и успокоился. «Четверых я привел, господин Ичир. Кухарку зовут Савая, ее дочь Шакара, а слуг Гастача и Куам. И, господин Ичира, с тетей Саваей мы давно знакомы. Я подумал, вы будете не против, я, если приглашу знакомую?» Мальчишка с надеждой посмотрел на мага. «Если будет справляться с обязанностями, выгонять не буду», — ответил маг. «Где они, кстати?» «На кухне сидят», — облегченно выдохнул мальчишка. «А насчет тети Савай не волнуйтесь, она готовит просто отменно». «Пойдем, познакомлюсь с ними». Увидев Ичиро, джигаты вскочили и выкинулись перед ним. Дородная кухарка мяла в руках подол платья. «Я Рё Ичиро, хозяин дома, как вы, наверное, уже поняли». Забавляясь над их реакцией, ответил маг. «Рассказывайте про себя. Кто такие, что умеете?» «Я Савая, лорд Ичиро», — поклонилась женщина. «Работала во многих заведениях города, так что опыт большой. Вы не подумайте, господин, что меня выгоняли за то, что я ничего не умею. Просто я одна ращу детей, а владельцам не нравилось, что я постоянно опаздываю. Вот и приходилось часто менять места. А к вам хоть и боялась идти из-за этого дома, но Сарыш сказал, что вы щедро платите, и дух больше не опасен. Вот я и решилась», — развела руками женщина. «И еще взяла с собой старшую дочь, Шакару. Она, если вы решите нас оставить, будет убирать помещение». К концу разговора женщина расслабилась и говорила уверенно. Ичиро она понравилась, в ней был стержень. «Ну а вы что скажете?» — обратился маг к молчавшей парочке. «Я Гастачо, господин», — поклонился мужчина. Года уже начали брать свое, и его лицо было покрыто сеточкой морщин. «Я Куам, господин», — протараторил скороговоркой молодой джигат и тоже поклонился. После этого они замолчали, переминаясь с ноги на ногу. «Ну а дальше-то что?» — поторопил их маг. «Откуда? Что умеете?» «Господин», — вмешалась кухарка, низко поклонившись, — «они не привыкли к долгим разговорам. Но поверьте, они хорошие работники. Я давно их знаю». «Хорошо», — принял решение маг. «Оставайтесь. Посмотрю, чего вы стоите. Савая, ты будешь главный среди них. Жить можете в комнатах для слуг. Сарыш покажет, где они. Никогда не спускайтесь в подвал и не посещайте медитационные и ритуальные комнаты без моего разрешения. Понятно? Савая, я ничего не имею против детей, но если ты приведешь их сюда, смотри, чтобы они не бегали по дому, иначе мне придется принять некоторые меры. Поняла?» Гастачи и Куама можешь привлекать к любой работе. Сарыш — мой помощник и посыльный. По пустякам его не отвлекать». Кухарка понятливо кивала головой на все вопросы Ичира. «Теперь, что касается оплаты. Будете получать по 3 золотых в месяц. Это больше, чем вы заработаете в любом месте Астейна. Если все устраивает, вы приняты. Что скажете?» «Мы согласны, господин Ичира», — поспешила ответить Савая, кинув быстрый взгляд на остальных. «Отлично», — поднялся маг и кинул на стол несколько монет. «Купи необходимые вещи. Вечером жду отличный ужин. Располагайтесь». Бусинка, задергав носом, спрыгнула на пол и направилась к корзинам с едой. При виде ее у кухарки расширились глаза от умиления. Похоже, сытая жизнь зверьку обеспечена. Оставив слуг и Сарыша на кухне, маг поднялся на 2-й этаж и ушел в дальнюю часть дома. Там он вошел в комнату. Для стороннего наблюдателя она бы показалась очень странной. Идеальной сферической формы, со стенками, выполненными из обсидана, она выглядела восхитительно и нелепо. Так бы сказал простой джигат, но практикующий искусство сразу бы понял, для чего она нужна. Во времена Ичира каждый уважающий себя маг имел хотя бы подобие сферы Другала, но Ичира был намерен сделать не подобие, а полноценный медиационный шар. Но для этого ему был необходим ограненный алмаз, размером не менее, чем с кулак. И вот тут-то и была загвоздка. Подобный камень стоил столько, что Ичира даже не представлял, как его купить. Да и для покупки еще и нас следовало найти. Такие сокровища не лежат в любой лавке. И все же для перехода на следующий ранг ему придется оборудовать, решить этот вопрос. Со вздохом покинув заготовку для сферы, Ичиро ушел в соседнюю комнату. Здесь находились его заклинательные покои. Лихо обустройство он снес 2 стены и вместо них установил колонны с перекладиной поверху. Фактически на 2-м этаже, в правом крыле, остались 2 жилые комнаты, его и Сарыша. Левое крыло пустовало, если не считать запертого там духа. Мага распирала от желания приступить к зачарованию оружия, но раствор для отравления должен был доходить еще неделю, поэтому оставалось лишь ждать. Покрутившись по залу, маг вышел на улицу и отправился к речному порту на поиски шатрана. Возможно, у пиратов есть то, что так ему нужно. Порт встретил мага привычным гвалтом чаек и рыбной вонью. Корабль шатрана покачивался возле причала, и он сразу отправился к нему. Скучающий корсар грыз орехи и смотрел на приближающегося мага. Возле борта плавала куча шелухи, которую глупые рыбы принимали за мушку. Они то и дело прыгали из воды, хватая скорлупки. «Не знаешь, где капитан?» Маг остановился возле корабля и задрал голову, прикрыв глаза от солнца. «У себя дома, в городе!» — оживился пират, узнав Ичира. «Что, маг, надумал пойти к нам в команду? Хорошее дело! Не покажешь, где он живет? Мне это не интересно!» — отмахнулся пират. «Да и лень! Попроси кого-нибудь! Шатрана многие знают!» «Ясно», — ответил маг и, потеряв интерес к разговору, отвернулся от корабля. Шагая по причалу, он останавливал рыбаков, и один из них согласился за небольшую плату показать, где живет капитан. Шатран жил в небольшом домике недалеко от городских ворот в черте города. Статус капитана и доход от пиратской деятельности позволяли ему это. Его жилище по типу постройки напоминало небольшую крепость. Маг подошел и аккуратно постучал в дверь. Не дождавшись ответа, он расчерчал и, вложив удар так в силу, стукнул в дверь. Гулкий удар разнесся по всему дому. Голубь, разглядывающий Ичиро, с испуганным криком сорвался с крыши и улетел, теряя в полете перышки. «Кто там ломится? Чтоб вас кракен трахнул выкидыши бездны!» Разъяренный рык капитана раздался за дверью, и она распахнулась. Шатран был в одних штанах, зато в руках у него была абордажная сабля. При виде Ичиро он недовольно скривился и опустил клинок. «Ну, конечно же, кто еще рискнут ломиться ко мне? И каким ветром тебя принесло ко мне, маг? Хотя подожди, не отвечай, я сейчас выйду». Шатран вернулся в дом. При открытую дверь Ичиро увидел обнаженную женскую ножку на кровати и пустые бутылки на полу. Видимо, капитан вчера славно покутил. «Ладно, рассказывай, чего приперся?» Шатран вышел и, сев на ступеньки, сделал приличный глоток из бутылки. «Ты сегодня особенно вежлив», — хмыкнул маг. «Давай ближе к делу», — глотнул корсар. Струйка пива потекла по его подбородку. «Мне нужен обработанный алмаз размером с кулак. Возможно, ты знаешь, где взять такой?» Пират подавился пивом от такого и посмотрел на Ичиро. «А ты сумел удивить меня!» — покачал он головой. «Алмаз с размером с кулак? Надо же! Если это все, то прощай. Такого у меня нету». «Жаль! А я думал, хотя бы намекнешь!» — расстроился Ичиро. «В таком случае хорошей пьянки!» «Постой!» — окрикнул пират мага. «От проклятого вина голова не соображает совсем. Есть у меня одно предположение». Пират, прищурившись, оттер лицо и задумался. Ичиро не торопил его. «В общем, вот что, маг». Шатран допил бутылку и, отбросив в сторону, довольно рыгнул. «Князя давно мучают отщепенцы, которые завелись у границ его княжества. Они мешают честным флибустерам, вроде меня, заниматься делом. Да и корабли княжества пощипывают регулярно. Мы пытались их вывести, но эти твари прячутся, как крысы, и найти мы их никак не можем. Поговори с князем. Возможно, у него есть требуемое тебе. Если вы договоритесь, я готов поучаствовать. Что скажешь?» Шатран довольно осклабился, смотря на мага. «Договорились», — кивнул Ичиро. «Маг! Эй, маг!» Прорал вдогонку полупьяный пират. «А как же мои зачарованные клинки? Ты когда их сделаешь?» «Приноси через неделю», — отмахнулся Ичиро от пирата. Тот продолжал что-то кричать, но Ичиро направился в сторону княжеского дворца. «Ты кто? И зачем тебе во дворец?» Усталый стражник клевал носом в тени и, увидев мага, неохотно поднялся. «Ярё Ичиро Хаяси, темный маг, недавно прибывший в город». В подтверждение своих слов Ичиро зажег на ладони темный огонек. «Мною интересовались, и я прибыл пораньше, чтобы поговорить с правителем города». «Подожди, я спрошу у командира». Стражник быстро пришел в себя и покинул пост. Ичиро пожал плечами и отошел к стене, скрывшись в тени от солнца. Через минуту вернулся запыхавшийся стражник и попросил мага подождать еще немного. Ичиро согласно кивнул. Не для того он тащился полгорода, чтобы уйти ни с чем. Стражник переминался возле решетки и бросал опасливые взгляды на мага. Было даже забавно наблюдать за ним. Вскоре загрохотала решетка, и маг вошел внутрь, с любопытством осматриваясь по сторонам. Территория дворца напоминала крепость. Похоже, князь был ярым поклонником военного дела. По крайней мере, толп придворных и множество украшений Ичиро не увидел. Напротив, ему показалось, что он вернулся в воинский лагерь. «Рё Ичиро, князь готов принять вас», — с легким поклоном сообщил мужчина, одетый в коричневое кимоно. «Мое имя Зуракка. Если есть вопросы, я готов на них ответить». «Я думал, что мой прием займет больше времени», — признал маг. «Наш князь, скажем так, весьма не любит тянуть с принятием решения», — пояснил Рака. «Он горячий и сильный лидер, но дипломатия не его сильная сторона. Впрочем, со слов князя, для этого он и держит советников. Хотя, безусловно, и вы правы, уважаемый лорд. Я же могу вас так называть. Ведь если верить вам, вы глава рода, а значит, титул ваш по праву. И мы должны со всем уважением относиться к этому. Так что вас решили принять без промедления. Сильный маг в городе – это очень хорошо для Астейна. И мы надеемся, что вы надолго задержитесь у нас. А вот и князь Шикадраж». Речь Ираки неприятно напомнила Ичиро веятеватые фразы придворных. В их речах часто таилось двойное дно, и умение распознать тонкие намеки было весьма необходимо, чтобы выжить в клубке ядовитых змей. Поэтому Ичиро и не любил пышные торжества. Его раздражало лицемерие. Поклонившись, Рака удалился, оставив Ичиро у тренировочной площадки. Князь закончил фехтовать и подал меч подбежавшему слуге. Взяв у него полотенце, он вытерся и отбросил его в сторону, направился к Ичиро. «Значит, ты тот самый маг, о котором столько слухов!» — хмыкнул Кадраж, остановившись в метре от Ичиро. «Благодарю, что разобрался, Сонрё. Это я делал ради себя!» — слегка поклонился маг. «Не сомневаюсь». «Так что тебе нужно, маг?» — прищурился князь. «Или ты решил посетить меня только ради того, чтобы засвидетельствовать почтение?» «Про вас говорят правду, Шикадраж», — спокойно ответил маг. «Вы впрямь больше воин, чем дипломат. Но это и к лучшему. Я тоже не люблю ядовитых и интриги. Поэтому скажу прямо. Мне нужен обработанный алмаз размером с кулак. И я готов за это разобраться с отщепенцами, которые грабят ваши торговые суда. Ценю твою прямоту». «Но у меня нет такого», — задумался князь. «Но я знаю, где такой достать. Я согласен на сделку, маг. И все же твоей платы за алмаз слишком мало. Подобный камень стоит недешево». «Я могу зачаровать ваш меч», — добавил Ичиро. «А заточенный в него элементаль значительно повысит эффективность на поле боя». Князь клюнул. Ичиро это понял по выражению лица. Любителю схваток и оружия было тяжело устоять перед подобным предложением. «Я согласен», — кивнул князь. «Поможешь уничтожить пиратов? Зачаруешь меч, и я отдам тебе кристалл. Но как ты будешь их убивать, решай сам. Я не могу выделить флотилию тебе в помощь. У меня на нее другие планы». «Не волнуйся, князь», — улыбнулся Ичиро. «Я найду способ, как с ними разобраться». «Ну и отлично», — хищно ухмыльнулся в ответ Кадраж. «Кстати, я вижу у тебя на поясе клинки. Умеешь ими владеть или носишь для красоты? Я слышал, древние рода неплохо владели клинками. Надеюсь, ты не откажешься от поединка». Глава 11. Ичиро не колебался. Если отказаться, он потеряет уважение Кадража. Да и интересно проверить себя в битве с князем. Целитель, находившийся здесь, не даст никому умереть. Скорее всего, князь решил проверить мага. «Жар битвы заставляет мое сердце биться чаще», — рассмеялся Ичиро. «Разве можно отказаться от такого, князь?» Кадраж повел плечами и вышел на середину площадки. Служка подбежал к правителю и подал ему меч и щит. «Ну же!» — ударил клинком по щиту он. «Отдаю право первого удара тебе!» Ичиро скинул сумку, шляпу и, вынув клинки, неспешно прошел по арене, встав напротив Кадража. Зажмурившись, он глубоко вздохнул и за секунду прогнал в голове все известные приемы. Открыв глаза, он ринулся по кривой к правителю. Песок разлетался от его толчков, обнажая землю. Князь внимательно смотрел за приближающимся магом. Его движения стремительны и грациозны. Он напоминал легкого хищника, решившегося напасть на пещерного медведя. «Я-а-а!» — Ичиро ткнул клинком в приоткрытый бок. Однако князь сдвинулся, и клинок провалился дальше. Спасаясь от ответного удара, Ичиро оттолкнулся ногой от щита и, сделав кувырок, приземлился в нескольких метрах от противника. «А ты быстр!» — довольно улыбнулся князь. «Теперь моя очередь!» Кадраж словно размазался в пространстве, ринувшись к Ичиро. Маг попытался перепрыгнуть его, но ничего не вышло. Щит увеличился в размерах, встав в нескольких раз больше, и Ичиро врезался в полупрозрачное марево. От удара его швырнуло на землю, и он покатился по песку. Опасаясь удара меча, он не стал останавливаться, продолжая кувырканье. С силой хлопнув ладонью по песку, он поднял песчаную завесу, благодаря которому он смог скрыться с глаз противника. Княжеский удар пришелся в пустое место, разрубив арену пополам. Ичиро разозлился. Использовав портальную технику боя, маг закружился вокруг кадража, атакуя его со всех сторон. Звуки схлопывающихся порталов слились в один. Маг исчезал в одном месте и появлялся в другом. Ичиро, словно разозленная оса, пытался ужалить свою цель. Но проклятый щит не давал этого сделать. Кадраж спокойно стоял с любопытством, наблюдая за попытками пробить его защиту. «Этим и хорош щит», — улыбнулся князь. «Пробить его не так просто. Твоя техника ориентирована на быстрый бой с незащищенным противником. Ну или для дуэли по строгим правилам. Да, воин ты отличный, но не самый лучший. Я ведь даже не использовал и доли известных техник». «Я тоже», — прекратил Ичиро бесполезные попытки пробить щит. «Я предпочитаю сражаться с использованием магии». «Ну, не будем разрушать мой дворец», — хохотнул князь, снимая щит. «Я увидел, что хотел. Ты пришелся мне по душе. Пойдешь, составишь компанию за обедом». Ичиро покосился на небо. День клонился к вечеру. Обед? Что ж, пусть будет обед. Какая, в принципе, разница? Дворец Ичиро покинул в сумерках. Князь оказался интересным собеседником. Жесткий и даже местами жестокий, он держал в страхе придворных. Рассказы о том, как он казнил заговорщиков, были весьма разнообразны. Все, что касалось сражений, оружие и пыток, было интересно ему. Узнав, что Ичиро служил в армии и даже участвовал в войне, Кадраж одобрительно хлопнул его по плечу. Дипломатия действительно была чужда правителю. Он предпочитал действовать силой, а не словом. Хорошо было то, что он сам это признавал и действовал, прислушиваясь к мудрым советникам. И все же он не был глупцом. Он обладал звериной интуицией и проницательностью. Он понравился Ичиро. Было в нем что-то прямое и честное. Следующие три дня маг посвятил сборам. Шатран был трезв и дожидался лишь Ичиро. Утром третьего дня они отчалили на поиски отщепенцев, тревожащих своими нападениями жителей славного княжества. С ними отправилось еще два корабля. Капитаны позарились на богатую добычу. Да и рассказы Шатрана о силе мага убедили их, что дело не такое пропащее, как может показаться на первый взгляд. Трех кораблей, по мнению Ичиро, было вполне достаточно. Он не сомневался в том, что сможет справиться с неугодными джигатами, ведь никто не просил, чтобы они остались в живых, а значит, можно и не сдерживаться. Бусинка, едва они попали на корабль, шмыгнула в трюм. Сегодня крысам придет конец. С чего начнем, маг? Шатран подошел к Ичиро, наблюдавшему за удаляющимся островом. Как ты планируешь защищать острова? Не ты, а мы, усмехнулся Ичиро. Мы в одной команде, Шатран. Так что не взваливай все на меня. Сначала нужно найти хотя бы несколько джигатов. А там они расскажут все, что нужно. Знаешь, где они могут быть? Найдем, развязно ответил пират. А там дело за тобой. Смотри, не подведи, маг. Пираты петляли по протокам целый день, но так никого и не обнаружили. К вечеру они причалили к острову и разбили лагерь. Маг поставил защитный круг и, поужинав, лег спать. Сна не было ни в одном глазу. Покрутившись сбоку на бок, он лег на спину и уставился в звездное небо. Он и сам не понял, как уснул. Громкий хлопок разбудил лагерь, и из-за периметра послышались крики. Ичиро сбросил накидку и подскочил, готовый к отражению атаки. Вспыхнули факелы и зазвенело оружие. Пираты всматривались во тьму, но ничего не происходило. «Вон они!» — проорал кто-то из толпы. Все посмотрели в сторону моря. Несколько лодок отошли от берега и заскользили по водной глади. Их черные силуэты были отлично видны в желтом свете луны. Засвистели стрелы, и одна лодка перевернулась. К сожалению, оставшиеся три ушли без проблем. Корсары злобно провожали их взглядами. Ичиро посмотрел на небо и начал скручивать спальник. Скоро рассвет, и нет смысла вновь засыпать. Скоро нужно отправляться в путь. Да и пленников допросить надо. Пятеро джигатов, оглушенные защитой мага, были безжалостно брошены к костру. Ичиро повел рукой, и они пришли в себя. «Где ваш лагерь?» — спросил один из капитанов. Хмурый здоровяк выволок одного из кучи и, вытащив из костра головешку, прижал к животу. Запахло паленой плотью. Пленник сжал губы и выпучил глаза. Говорить он явно не собирался. «Дерьмоед!» — выругался пират, плюнув ему в лицо. «Ты все расскажешь!» «Постой!» — вышел вперед Ичиро. «Через несколько минут мы все узнаем. Подержите его!» Ичиро забормотал заклинание, выписывая кистью рисунки в воздухе. Через минуту пространство разорвалось и запахло тухлятиной. На подставленную ладонь мага выпало несколько извивающихся червей. Впрочем, коснувшись руки, они обвисли с ладони, словно мертвые. Своим видом они напоминали длинную лапшу. Это черви-трупоеды из тухлых ям Гвайрира, находящихся на плане гнили и разложения. Примечательны тем, что поедает даже демонических тварей. С вами они расправятся куда быстрее. Ичиро опустил червей на пленника. Почуяв живую плоть, они зашевелились. Мелькнули склизкие кончики хвостов, и они скрылись в глубине тела. Джигат заорал. Вопль был наполнен животным ужасом. Под кожей пошли извивающиеся линии. Черви прогрызали себе путь в сладком мясе. Корсары бросили пленников и с руганью отскочили подальше. Джигат вскочил и хотел сбежать, но черви, почувствовав движение, парализовали его. Он упал вопя от боли, не сделав и шага. Через минуту грудь ему прорвалась, и из нее вылез уже подросший червь. Изогнувшись, словно кобра, он метнулся вперед и скрылся в глазнице пленника. Крики резко оборвались. Ичиро наблюдал за этим действием с любопытством. Ему прежде не доводилось воочию увидеть, как питаются гвайвирские трупоеды. Весьма заворачивающее зрелище. «Сожги эту хрень, маг!» — наперебой заорали корсары. Ичиро взмахнул рукой. Тело пленника объял густок тьмы. После себя он оставил лишь темное пятно на земле. Было немного жалко сжигать столь чудных созданий, но нервировать корсаров раньше времени не стоило. «Ну что?» — повернулся пленником маг. «Кто-нибудь желает рассказать, где находится лагерь?» Не отказался ни один. Зачистка островов с этого момента пошла как по маслу. Захваченные пленники после непродолжительных пыток рассказывали все, что знали. И после разговора с магом желали лишь быстрой смерти. Но подобную роскошь не предоставили ни одному из них. Ичиро за все время плавания испытал множество ритуалов и заклинаний, требующих жертвоприношений. Он открывал порталы на другие планы, и диковинные создания рвали врагов, спеша утолить терзавший их голод. Он призывал темные существа, не имеющих облика, и после себя они оставляли лишь голые скалы. Он лично вступал в бой и наслаждался кровавой баней, устраиваемой опьяневшими от крови корсарами. В конце плавания даже черствые пираты не скрывали ужас перед магом. Проведенные им ритуалы и эксперименты были слишком ужасающие для неподготовленного разума. Самому же магу было все равно. Он слишком увлекся исследованиями. То был восхитительный месяц, позволивший магу раскрыть многие грани своего таланта. Но все приходит к концу, и в следующем месяце они вернулись в Астейн победителями. Тяжело груженные корабли переваливались по волнам, словно перекормленные утки. Жирные и неповоротливые, они гордо входили в городской порт. Корсары довольно улыбались. Нечасто на их долю выпадает подобная добыча. Трюмы были забиты золотом и драгоценностями. Многие даже подумывали о том, чтобы бросить опасное дело и осесть на берегу. Доля с добычей вполне могла обеспечить безбедную жизнь. «Причаливай!» — скомандовал Шатран кормчему и повернулся к магу. «Вот мы и прибыли, Ичиро. Твою долю я отправлю в особняк после разгрузки. Чем планируешь заняться теперь?» «Запрусь на какое-то время в особняке. Схожу за наградой князю. Займусь собственным развитием и чтением фолиантов». Маг приподнял сумку с двумя томами, захваченными на архипелаге. «Хороший план», — одобрил пират. «Не настолько, как мой, конечно. Я-то планирую напиться и трахнуть шлюшку. Самое лучшее занятие, как по мне», — хохотнул пират. «И не поспоришь. Каждому свое», — зевнул Ичиро. «Кстати, ты мне обещал зачаровать клинок. Когда возьмешься за работу?» «Давай сюда. На днях как раз собирался заняться этим». «И да, с тебя 200 золотых, Шатран». «Чего? Ты обещал сделать все бесплатно!» Возмутился пират до глубины души. «А ты говорил, что добудешь необходимые ингредиенты. Не хочешь платить? Покупай сам», — пожал плечами маг. «А что там нужно-то?» Шатран, прищурившись, посмотрел на мага. После пары минут перечисления веществ корсар поднял руку, признавая поражение. «Замолчи! Ты меня убедил! Я уже половину этой непонятной хрени забыл. Будет тебе 200 золотых!» «И вот мой клинок!» Пират расстегнул пояс и протянул оружие Ичиро. «Когда можно будет забрать?» «Я сообщу!» — довольно улыбнулся маг, поправив сумку. «Хорошего отдыха, Шатран!» «И тебе, Ичиро!» — попрощался капитан. Отойдя от корабля, Ичиро рассмеялся. Он обманул хитрого пирата. Капитан хотел бесплатно вооружить своих знакомых зачарованным оружием. Ничего не выйдет. Пусть несут монеты за работу. Ичиро вошел в дом, предвкушая горячую купальню и вкусный обед. После месяца скитания по морям хотелось испытать столь простые, но не менее желанные вещи. Отворив дверь, он сделал шаг и замер. Из кухни доносился смех. И будь он проклят, если это не голос Чироки. Дойдя до кухни, Ичиро остановился и посмотрел в приоткрытую дверь. На кухне сидел его друг и рассказывал какую-то историю кухарке и ее дочери. Савайи и Шакара хохотали над остротами бойца, и это лишь пуще горячило его. Распахнув дверь, ухмыляющийся Ичиро оглядел собравшихся. Слуги испуганно пискнули и поклонились. Чироки замер на полуслове, не донеся вилку с салатом до рта. Пауза продлилась всего пару мгновений. Чироки взревел, словно тигр, и, опрокинув табуретку, подскочил к магу, сжав его в объятиях. «Ичиро, брат, как же я рад тебя видеть!» «Я тоже рад тебя видеть, Чироки!» Посмеиваясь, освободился маг от объятий бойца. «Где остальные?» «Они наверху, господин», — поклонилась Савая. «Они представились вашими друзьями». Сарыш подтвердил их слова. «Да? Не помню, что говорил ему такое», — нахмурился маг. «Да ладно, идем наверх», — Чироки потянул мага за собой. «Мы тебя заждались. Сейчас выпьем и пойдем по борделям. Все лучшие шлюхи будут моими». «Ты не меняешься», — фыркнул Ичиро. «А зачем меняться?» — расхохотался Чироки. «Вино и женщина — вот что действительно важно в этом мире». Ичиро был не согласен, но решил не спорить. Этот твердолобый баран не принимает никаких доводов. На втором этаже шла азартная игра. Сейджо и Эсаджи играли в кости. Сарыш также был в этой компании. Азартно тряся рукой, он бросил кубики на стол и разочарованно вздохнул. Ему не повезло. «Эй, вы, мне помощника испортите!» Деланно возмутился маг, шагая к столу. «На кого я дом буду оставлять? Он же все проиграет!» «Тесисари!» — улыбнулся Эсаджи. «А мы как раз тебя вспоминали!» «Ичиро!» — кивнул Сейдж. «Рад тебя видеть!» «Я тоже рад вас видеть, друзья!» — улыбнулся маг. «Убирайте все со стола, Сарыш! Сбегай на кухню и скажи, чтобы нам принесли поесть!» «А ты изменился, Ичиро», — разглядывая мага, сказал Сейджа. «На то были причины», — расстегивая пояс оружием, ответил маг. «Ну же, я жду от вас рассказа, что произошло в столице, когда я сбежал оттуда». Усевшись в кресло, Ичиро обвел друзей взглядом. «В общем, слушай, дружище», — начал Чироки. «Нет, пусть рассказывает Сейджа», — перебил бойца-лучник. «Мы тебя, хрен, до утра переслушаем!» Чироки возмущенно раскрыл рот, но потом махнул рукой и уселся на стул. «Ладно», — задумался бывший убийца. «Значит, дело было так». «Когда ты сбежал?» — начал Сейджа. «Нас долго допрашивали. Просто чудо, что никого не казнили или не кинули в темницу. Но в конце концов они решили, что мы ничего не знаем, ничего о твоем прошлом. После этого мы просто жили в казармах и тренировались, вели обычную солдатскую жизнь. Ну, ты знаешь, чего тебе рассказывать?» Спустя некоторое время нас вызвали на беседу к адмиралу. Такеши рассказал, что ты попросил его помочь нам уволиться из армии. Отказываться мы не стали. Жизнь армейских псов нам поперек горла уже стояла. Нас, наверное, как и тебя, привели в храм, рассказали о нашем долге перед королевством и богами и вышвырнули вон. Не стали задерживаться в городе, несмотря на то, что Чироки изо всех сил рваться нажраться и завалиться в бордель. И правильно сделали. В столице к этому времени назревал бунт. Мы отъехали буквально на полдня пути от города, когда гнойник прорвало. Хидзира узнал о заговоре, но было слишком поздно. Его двоюродный брат Соджо сговорился с недовольными кланами, и они собрали немалые силы. Но король недаром считался сильнейшим мечником королевства. По словам догнавших нас беженцев, окрестности дворца утонули в крови, а сам королевский дом лежит в руинах. Более того, Хидзира со своими сторонниками сбежал в королевство Аргун. Его родная сестра замужем за тамошним правителем, а он, видимо, решил укрыться у нее. В общем, ситуация очень напряженная. Не сомневайся, скоро там разразится настоящая война. Ну, а мы доехали до городка на берегу Эдгуна и, сев на корабль, спустились к устью Арона. Там сели на корабль купцов и прибыли в Астейн, где найти тебя было проще простого. Последние слова Сейджа прочавкал набитым ртом. Савая принесла еду, и все потянулись за поджаренными ребрышками. «А, — вспомнил Чироки, — с нами приплыл какой-то боец. При высадке на берег он подошел и попросил передать тебе привет. По его словам, вы очень хорошие друзья». «Как его имя?» — насторожился Ичиро. «Вот в голове крутится имя!» — потер жирными пальцами висок Чироки, морща лоб. Затем он хлопнул себя по колену и произнес. «Он сказал, что его зовут Хокэку». Глава 12. «Ему-то что понадобилось в Астейне?» — побарабанил Ичиро по подлокотнику кресла. Он не мог понять мотивов странного наемника, и это здорово нервировало. «Так ты знаком с ним?» — полюбопытствовал Исаджи. «Да», — нахмурившийся Ичиро поднял со стола кружку с вином и сделал глоток. «Я вам рассказывал о нем. Помните, я упоминал о стычке в парке, после того, как мы обчистили игорный дом?» «Так это тот самый наемник?» — облизнул губы Сейджа. «Жаль, что мы не знали его имени. Утопили бы по дороге». «Если бы справились», — хмыкнул маг. «Он достаточно силен. Мы справимся с чем угодно», — самоуверенно заявил Чироки, допивавший третью кружку вина. «Я бы не был так категоричен», — неуверенно заявил Исаджи. «Да ну тебя, трусишка», — фыркнул Чироки. «Ты всегда слишком много сомневаешься». Исаджи махнул рукой и предпочел заняться уничтожением ребрышек. «А ты ничего не хочешь рассказать, Ичиро?» — поинтересовался Сейджа. «В принципе, мы видим, что ты жив-здоров и достиг многого, но все же интересно узнать о твоих приключениях». Ичиро залпом проглотил вино и погрузился в воспоминания. К его удивлению, они оказались не настолько болезненными. Видимо, душа начала покрываться коркой, через которую не так просто пробиться. Даже мысли о смерти Шамаи принесли ей лишь легкую грусть. Дружеская попойка затянулась до вечера. Было приятно сидеть в окружении старых друзей, но в конце концов маг оставил их и ушел к себе. Усталость последних дней давала знать о себе, и хотелось нормального отдыха. Ичиро проснулся ранним утром. Настроение было отличным, его буквально распирало от желания поработать. Да и чего не радоваться, дела идут превосходно. Накинув кимоно, он спустился вниз. Заглянув на кухню, приказал Савае подать ужин наверх. Маг любил завтракать перед окном. Вид спящего города, освещаемый восходящим солнцем, доставлял ему наслаждение. Как сказал бы Чироки, у всех хреновых аристократов свои причуды. Ичиро рассмеялся над этой мыслью. Ичиро уже заканчивал завтрак, когда раздался громкий стук. Подвесив на руку боевое заклинание, Ичиро приоткрыл дверь. К счастью, его опасения не подтвердились. За дверью оказался не наемник, а неизвестный ему джигат. Выйдя наружу, маг недоуменно посмотрел на него, а затем на улицу. Стоявшую возле ворот повозку охранял десяток воинов на ящеров. Лорд Ичиро низко поклонился ухоженный мужчина. Повелитель приказал передать вам алмаз и меч. Он сказал, вы знаете, что с этим делать. Поклонившись еще раз, посыльный развернулся и ушел к карете. Вскоре весь эскорт помчался в сторону дворца. А князь нетерпелив, ведь ему не терпится поиграться с новым клинком. Не буду его разочаровывать. Он может быть полезен, улыбнулся маг. Поднявшись наверх, он зашел в медицинскую комнату и с замиранием сердца вынул из шкатулки драгоценный камень. Князь не поскупился отблагодарить Ичира. Алмаз оказался огромен. В полтора кулака размером, кристально чистый, он просто превосходно подходил для мага. Осторожно, положив его на постамент, Ичира закрепил его специальными застежками. Полюбовавшись на игру света, он вышел и, заперев дверь, отправился в ритуальную комнату. «Господин Ичира, вы уже проснулись?» Заспанный Сарыш выскочил из своей комнаты, протирая глаза. «Как видишь, Сарыш?» — кивнул маг. «Иди умывайся, завтракай и поднимайся. Будешь помогать мне». «Конечно, господин!» Мальчик в припрыжку скакал вниз. Ичиро спустился следом и достал с подвала раствор делишана и необходимые вещи. Дождавшись Сарыша, он приступил к зачарованию клинков. Специальной краской маг начертал круг. В его внешнюю линию он врисовал еще три малых стабилизирующих кольца. В центре фигуры изобразил эллипс. На его вытянутых концах маг вывел две окружности и по бокам еще два круга. После этого он провел хитрую систему дублирующих каналов, особым образом соединяющих все элементы печати. Затем Ичиро начертал сдерживающие письмена, руны призыва, подчинения и удержания. Придирчиво осмотрев свою работу, он удовлетворился результатом. Затем он взял меч. Кадраш прислал шикарное оружие. Метровой длины клинок, несмотря на ширину, был на диво легок. Рукоять из акульей кожи не скользила в ладони и словно прилипала к ней. Хотя для Ичира она была чуть велика. Видимо, оружие делали специально для князя. И Ичира готов поклясться, что изготовили его не в этом мире. Маг покрыл клинок клеевым раствором и, дождавшись его высыхания, расписал клинок иероглифами. Затем, взяв в руки нож, он процарапал каждый символ, следя за тем, чтобы острие полностью снимало клей. Вылив раствор в длинную емкость, он опустил туда оружие. Подождав минуту, он вынул меч, протер тканью и снял клей. По клинку бежала темная вязь символов, призванная обуздать будущего стихаля. Еще раз протерев меч сухой тряпкой, Ичиро забормотал заклинание, водя над клинком рукой. Теперь скрепы из символов имеют не только физическое, но и эфирное воплощение. А значит, даже если и нарушится вязь, элементаль не сможет покинуть клинок. Ичиро положил меч в эллипс и отошел от круга, вскинув руки. Сарыш, подававший магу разные мелочи, с ожиданием смотрел на мага. «Саграс хамай, энтан гум исхайдо, ашамум энтайо, лаонис грамая хиташ энтурио абалмуа элтею». По мнению Сарыша, маг бормотал полную хрень, но он, конечно, держал свои мысли при себе. Сначала вспыхнули руны на внешнем круге. Поднявшись в воздух, они закружились кольцом вокруг печати. Затем в трех малых внешних кругах появились малые водяные элементали. Являясь антагонистом огня, они в случае неудачи должны уничтожить огненного стихиаля. После этого вспыхнули кольца на вытянутых сторонах эллипса, и из них вылетели две красные линии. Столкнувшись над клинком, они громко щелкнули – и над мечом образовалась прореха в пространстве. В нее метнулось два поисковых щупа из кругов, находящихся по бокам от эллипса. Спустя несколько минут мерное гудение печати усилилось. Подходящий элементаль нашелся. Портал на план Инферно задрожал, и из него показался сгусток огня, удерживаемый синими искрящимися нитями. Дождавшись, пока они вытянут его в реальный мир, Ичиро закрыл портал, чтобы стихиаль не ускользнул. Разъяренная полуразумная сущность превратилась в столб пламени, однако не сумела преодолеть защиту круга. Протянувшийся туман от элементалей охладил пламя, вновь превратив от огненного стихиаля в яркий огонек. Ичиро забормотал заклятие, и символы на клинке вспыхнули алым светом. Элементаль почувствовал ловушку, заметался, но меч медленно втягивал его в себя. Постепенно шум пламени стих, и воцарилась тишина. Символы медленно потухли, и Ичиро подобрал клинок. Сталь приобрела красноватый оттенок, будто меч впитал в себя кровь врагов. «И что дальше, господин?» — шмыгнул носом Сарыш. Эту привычку Ичиро никак не мог из него искоренить. «Продолжим!» — Ичиро полюбовался своей работой. «Нужно зачаровать еще три клинка. Сбегай и скажи, чтобы нас не отвлекали. А то Чироки обязательно придет в самый неподходящий момент». Маг с Сарышем работали до самого вечера, забыв о еде. Процесс был увлекательным, и время летело незаметно. Впрочем, лишь на меч Каджажи и свои собственные клинки маг затратил большую часть сил. Шатрану же он сделал слабенький клинок, не желая растрачивать свои ресурсы. Ближе к полуночи они закончили работу, и уставшие, но довольные, привалились к стене. «Неплохо поработали, да, Сарыш?» — подмигнул маг мальчишке. «Конечно, господин Ичиро», — согласился мальчишка. «Что будем делать дальше?» «Отдыхать», — с неохотой оторвался маг от пола. «По-хорошему, конечно, надо было проверить клинки, но я думаю, все будет отлично. Ритуал прошел строго по правилам, и накладок при использовании не будет». Первое, что услышал маг, покинув заклинательный зал, — это негромкие голоса. Три бойца сидели на балконе и что-то увлеченно обсуждали. Увидев Ичиро, воины поднялись. «У нас к тебе разговор», — проронил Сейджа, смотря на него. «Сарыш, принеси чего-нибудь поесть», — отправил маг мальчишку на кухню, а сам уселся в кресло и развалился. «Говорите, в чем дело?» «Помнишь наш разговор перед нападением Кадзена? Ты тогда говорил, что у тебя есть планы на будущее. Мы согласились последовать за тобой, но хотелось бы прояснить нашу роль. Мы живем в твоем доме, едим твою пищу. Спасибо тебе за это. Но нам интересно, что будет дальше?» Сейджа замолчал и вопросительно посмотрел на Ичиро. «Резонный вопрос», — улыбнулся маг. «Вы мои друзья с момента моего появления в мире, и я вам доверяю больше всех. Жить вы можете здесь. Умелые и проверенные бойцы под рукой мне нужны как никогда. Что же касается дальнейших планов, скажите, чего вы вообще хотите от жизни?» Маг поудобнее устроился в кресле и внимательно посмотрел на воинов. Неожиданный вопрос поставил их в тупик. Они переглянулись, и Чироки ответил первым. «Яростных сражений, золота, вина и женщин. Ну, сражения и золото я тебе обещаю, а с вином и женщинами разберешься сам», — усмехнулся маг. «А вы что скажете?» Маг перевел взор на бойцов, задумчиво смотревших перед собой. «Я хочу обеспеченной и спокойной жизни», — наконец произнес Исаджи. «Небольшое поместье около моря, с мощными стенами и охраной, личный кораблик для прогулок по морю и всеобщее уважение. Все это я тебе обещаю, Исаджи, — кивнул Ичиро. Со временем у тебя будет то, о чем мечтаешь. Я хочу мести, — достав кинжал, Сейджа посмотрел в холодную сталь. Если пообещаешь помочь мне в этом, я согласен на что угодно. Я дам тебе силу для мести, обдумав слова ассасина, кивнул маг. Когда придет время. Идет? Сейджа согласился. Он может подождать со своей местью. Тем слаще она будет. Что же касается моих планов, Ичиро поднялся и подошел к перилам, то они просты. Я планирую занять подобающее место в мире. Клан Асакуры исчез, но вместо него появится клан Хаяси. Я стану самым могущественным магом в мире и часик подарю вам, мои соратники. Что вы на это скажете? Если достойно проявите себя, то я приму вас в клан. Бойцы посмотрели на мага и невольно поежились. Им показалось, что под личиной командира, с которым они провели немало времени, прячется что-то ужасное и голодное. Хищник на мгновение выглянул из глубин души Ичиро и спрятался обратно. Секунда, и они уже не были уверены в том, что им не показалось. «Мне кажется, это отличное предложение», — первым высказался Чироки. «Я принимаю его». Следом за ним согласились и остальные. Ичиро знал, что пообещать безродным бойцам. «В таком случае располагайтесь и будьте как дома». Ичиро поднялся с кресла и улыбнулся. «Но в моем доме никаких пьянок и женщин. Если нужно в бордель, я дам денег. Если у вас больше нет вопросов, я пойду. День выдался трудным. Сарыш, унеси поднос в мою комнату». «Акохэку?» — спросил Сейджа, когда маг уже сделал шаг. «Как быть с ним?» «Пока не волнуйся о нем», — остановился маг. «Рано или поздно он даст о себе знать. Тогда я с ним разберусь». Ичиро ушел с легкой улыбкой на устах. У него была мысль, как использовать бойцов в своих целях. Но сейчас они слишком слабы. Парочка ритуалов и исправит это. «Вы не находите, что Ичиро стал совсем другим?» — задумчиво пробормотал Сейджа, смотря в спину мага. «И что?» — уселся Чироки в кресло и забросил ноги на столик. «Нам-то он что сделает? Вроде бы уже договорились обо всем». «Пусть он хоть душу демонам продаст. От этого он нашим врагом не станет. А награды? За такой грех не повоевать». «Я тоже согласен с Чироки», — произнес Исаджи, наклонившись спиной на перила. «Влачить жизнь жалкого крестьянина или наемничать за медики я не намерен. А тут сытная жизнь и безопасность. Под командованием сильного мага, который к тому же и наш друг, жить всяко легче». «В чем-то вы правы», — нехотя признал Сейджа. «Но мне-то плевать на свою жизнь. А вот вы подумайте. Я видел темных магов. И поверьте, они очень жестокие и беспощадны. Так что будьте аккуратнее в своих высказываниях». «Хорошо, змей», — зевнул Чироки, — «я запомню это. Хотя я не считаю, что ты всего лишь унылый зануда». На завтра Ичиро решил навестить Шатрана и Кадража. Пока Сарыш искал рикшу, он завернул клинки в мешковину и вручил сверток вернувшегося у мальчишки. «Ичиро», — окликнули его, когда он уже собрался выходить. «Чего тебе, Чироки?» — недовольный маг посмотрел наверх, придерживая открытую дверь. «Мы с парнями хотели пробежаться по городу и рынку. Не отпустишь нас?» «Идите», — разрешил маг. «Но к вечеру вернитесь. Вы мне понадобитесь». Хлопнув дверью, маг вышел наружу и залез в повозку, где его уже дождался Сарыш. «Гони в порт», — приказал Ичиро, к дому капитана Шатрана. Рикша, не проронив ни слова, припустил по указанному адресу. Дома Шатрана не оказалось, и Ичиро отправился в порт. Шатран стоял возле корабля и руководил разгрузкой, ругаясь на корсаров. Видимо, брань, неотъемлемая часть флибустерских манер, поморщился маг. «Ичиро», — махнул Шатран, — «разгрузка почти завершена. Могу отправить твою добычу прямо сейчас». «Сейчас мне не нужно», — отказался маг. «Пришлешь ближе к вечеру». «Как скажешь», — пожал плечами пират. «Зачем тогда пришел? Соскучился или боишься, что обману?» «Однажды я отрежу твой язык за подобные шуточки», — спокойно ответил маг. «Держи». Развернув ткань, Ичиро достал абордажную саблю и подал капитану. Тот ахнул, принял клинок, восхищенно рассматривая загадочные символы и любуясь синевой стали. «Как это работает?» — проорал пират от избытка чувств. «Я хочу попробовать твою магию, колдун!» «Я заточил в клинок водного элементаля», — пояснил Ичиро. «Вызывается он словом-активатором — Алхамас. Дальше ты сам решаешь, какую он примет форму. Вообще его применение ограничивается лишь твоей фантазией. Например, представь, что из кончика твоего меча выходит несколько веревок с наконечниками». «Алхамас!» – прошептал пират, сжав рукоять. Оружие охватил голубоватый туман, и из моря к нему хлынула вода. Через секунду из острия клинка вылетело три длинных извивающихся гарпуна. Пират с опаской взирал на них. «Не бойся!» – рассмеялся Ичиро. «Элементаль теперь подчиняется тебе. Ну, ладно, сам разберешься, что к чему. А у меня много дел. И не забудь, вечером я жду свою долю добычи». Маг запрыгнул в повозку, и рикша побежал в сторону дворца. Во дворец мага пропустили без задержек и отвели к тренировочной площадке. Через несколько минут пришел Кадраш. «Приветствую, лорд Ичиро», — кивнул он. «Мне сказали, ты уже зачаровал клинок. Быстро ты управился. Я думал, у тебя уйдет на это куда больше времени». «Рад видеть, князь», — слегка поклонился Ичиро. «И у меня уже было все готово для ритуала, и я не стал тянуть». «Отличная новость», — слегка повел плечами князь, плотоядно ухмыляясь. «Показывай, что ты сделал. Я в предвкушении». Развернув мешковину, Ичиро протянул клинок Кадражу. Тот бережно принял его и одобрительно цокнул языком, оценив тонкую работу. «Выглядит красиво», — признал он. «Это не главное», — с довольной улыбкой ответил маг. «В клинке заточен огненный элементаль. Он значительно усилит тебя на поле боя. Кроме эффектов, вроде пылающего клинка, он может принимать облик животного, огненного вихря или выходить в виде огненной плети из клинка. Вызвать и отозвать можно мысленно словом «контрай». В дальнейшем, когда привыкнете к клинку, сможете вызывать его лишь одним желанием». Кадраш бросил быстрый взгляд на мага и вскинул меч. Из меча вылетел огненный туман и принял образ большой кошки. Под ее лапами плавился песок. «И чего он стоит?» — поинтересовался князь, наблюдая за неподвижным стихиалем. «Он не видит врага или ждет команды к нападению», — пояснил Ичиро. Князь дал приказ, и через минуту привели преступника, швырнув его на песок. Он затравленно озирался по сторонам, не понимая, что происходит. «Беги!» — приказал Кадраш. «Если успеешь добежать до ворот, я освобожу тебя». Джигат не стал тратить время на разговоры и, вскочив, бросился прочь. «Взять его!» — приказал князь. Элементаль, повинуясь приказу, догнал бегуна, и тот превратился в факел. На землю упал лишь пепел. «Отличное оружие!» — похвалил князь, развеивая элементаля. «Одно-одно стоит того алмаза, но не будем об этом. Пойдем, лорд Ичиро, у меня есть к тебе важный разговор». Глава 13. Внутреннее убранство дворца также не поражало роскошью. Это дом воина и минималиста. Ни одного пышного украшения, призванного поразить гостей, не увидел Ичиро. Расставленные повсюду доспехи и оружие на стенах Ичиро не брал во внимание. Причем за все время, что они шли, маг не увидел ни одного одинакового клинка и доспеха. «А вот и малый обеденный зал. Здесь я ужинаю лишь с друзьями», — подмигнул магу Кадраш. Зал был действительно небольшой. В центре стоял стол от силы на пару десятков джигатов. На стенах висели охотничьи трофеи, перемежающиеся копьями и луками. «Скажи мне, Ичиро», — обратился князь к магу, выгнав всех придворных из зала, «как ты смотришь на то, чтобы занять достойное место в моем княжестве?» «Положительно. Кого нужно для этого убить?» — отхлебнул вина из кубка маг. Он внимательно посмотрел в это время на князя. Тот явно что-то замышлял. «Многих!» — облокотился на стол Кадраш. Его глаза при этом азартно блеснули. «Я весь во внимании», — оставил кубок в сторону Ичиро и уселся на стуле поудобнее. «Я люблю сражения, как ты, наверное, уже догадался». Уперевшись левой рукой в стол, князь положил на ладонь подбородок. «И не лишен амбиций, поэтому в своих мечтах я желаю владеть большим, чем несколькими островами. Я разузнал о тебе. Ты бежала из Скри, опасаясь гнева кланов, и скрылся в моем княжестве. Неплохое решение, но ты должен знать, что мне предлагали тебя выдать. Кланы очень заинтересованы в твоих знаниях. Я им отказал. Гнева королевства я не боюсь, а золото мне не нужно. У меня своего достаточно. Я предлагаю тебе полную поддержку в твоих делах и начинаниях. Княжество станет твоим домом не только на словах. Хочешь несколько личных островов? Только скажи». «А что взамен?» — спросил Ичиро. «Ничего особенного», — улыбнулся князь. «Я не собираюсь держать тебя на привязи, если ты так подумал. Мне нужен соратник, который не предаст в решающий момент. И поэтому я лишь интересуюсь твоими целями. Я планирую через месяц начать наступление на Ньен, и твоя помощь будет совсем не лишней. То, как ты расправился с отщепенцами, меня впечатлило». Ичиро откинулся на спинку и задумался, стоит ли принять предложение князя. Определенно да. Он сильный, амбициозный лидер и вряд ли остановится на взятии княжества. К тому же во время войны я смогу полностью раскрыть свой потенциал и полноценно развить искусство. «Я согласен, князь», — медленно кивнул Ичиро. «Я пойду с тобой в поход. Но все магические книги и находки должны достаться мне». «С этим никаких проблем», — довольно улыбнулся Кадраш. «Магические безделушки меня не интересуют. Забирай. В качестве подарка перед твоим уходом я отдам пару фолиантов. Может быть, и найдешь в них что-то интересное». «Благодарю. Когда мы выступаем?» Ичиро побарабанил по столу пальцами. «Через месяц», — поднял кубок Кадраш. «Давай же выпьем за нашу дружбу, Ичиро. Скоро нас ждут захватывающие сражения. Мои победы затмят славу всех полководцев прошлого». Кадраш большими глотками выпил вино и отшвырнул кубок. Струйки вина, стекавшие из уголка рта, напомнили Ичиро кровь. Отсалютав в ответ, Макс с наслаждением выпил свою чашу. Домой маг возвращался, обуреваемый десятками мыслей. Остался всего месяц до начала похода, и нужно провести его с пользой. Перейти на следующий ранг развития самому и усилить бойцов, сварить некоторые зелья и прочесть магические книги. Времени не так много, как кажется, на первый взгляд. Вернувшись, Ичиро сразу же спустился в подвал. Мальчишка семенил рядом, не отставая ни на один шаг. Ичиро взял алхимическую краску, медиативное зелье и несколько рубинов, которые он прихватил из своей доли во время плавания шантраном. Сучи, взятое Сарышу, он отправил его на второй этаж и, заперев дверь, отправился следом. Войдя в сферу Другала, он опустил 6 рубинов в специальные гнезда в стенах, затем обмакнул кисточку в краску, он стряхнул капельки и, сверяясь с листом бумаги, приступил к делу. По стенам сферы побежали меридианы. Они спутывались в запутанные клубки и разбегались в стороны, чтобы вновь образовать сложную фигуру. Узловыми точками служили рубины, а конечным пунктом – гигантский алмаз. Исключительно тонкая работа, требующая предельной точности. День близился к вечеру, а маг не нарисовал и половину. С сожалением осмотрев незавершенный рисунок, маг покинул комнату. Сарыш, облегченно вздохнув, вышел следом. «Устал?» – понимающе хмыкнул маг, посмотрев на мальчишку. «Понимаю. Рисование магических печатей – нелегкий и скучный труд. Но в жизни не всегда приходится заниматься лишь тем, что тебе нравится. Запомни это, Сарыш». «Хотя мне в этом повезло», – рассмеялся Ичиро. «Магию и все, что с ней связано, я просто обожаю». Сарыш ничего не ответил господину. Порой мысли мага были довольно странны. Однако об этом он благоразумно молчал. В этот раз Ичиро с помощником ужили на кухне. Погруженный в размышления маг не замечал никого вокруг, и Савая тихонько удалилась, чтобы не отвлекать господина. Один лишь Сарыш громко уплетал лапшу, не обращая ни на что внимания. Его чавканье не раздражало Ичиро. Маг слишком углубился в свои мысли, посвященные будущему ритуалу. От дум отвлек стук в дверь. Ичиро посмотрел в серую мглу за окном и подумал, что это прибыли корсары Шатрана. Он не ошибся. Это действительно прибыли пираты. Флебусьеры с веселыми шутками начали перетаскивать добычу в дом. Вскоре вернулись бойцы Ичиро, и процесс пошел быстрее. Через пару десятков минут добыча перекочевала в хранилище, расположенное в подвале, и пираты, попрощавшись, умчались по своим делам. «А неплохо ты пиратов пощипал!» Чироки облизнул губы, смотря на добычу Ичиро. «Согласен», — ответил маг, рассеянным взглядом обводя сваленное в кучу добро. Вещей было много. К сожалению, она была представлена в основном тканями, оружием и различными статуэтками. Но и мешочки с золотом и драгоценными камнями присутствовали здесь. Всего на долю мага пришлось 1300 золотых и маленький мешочек с рубинами, изумрудами и несколькими алмазами. «Сейджа», — повернулся Ичиро к воину, — «завтра увезете на рынок и продадите все это. Можете выбрать то, что вам будет по душе. И, пожалуй», — на мгновение задумался маг, — «на запас оставьте несколько щитов и мечей. Вдруг пригодятся. Ты, Сарыш, отнесешь один рулон ткани Савайе. Может быть, ей и пригодится». Ну, вот и все. Следующие 3 дня маг посвятил начертанию плетений в сфере Другала. То было кропотливое и сложное дело, требующее предельной сосредоточенности. Он просыпался, работал, а затем снова ложился спать, делая перерывы лишь на то, чтобы быстро принять пищу. Сарыш в это время тренировался правильно писать символы и рисовать плетение. Маг каждый вечер проверял его писанину и наказывал, если тот делал что-то не так. конце концов Сарыш наловчился выводить символы точно так, как было указано на листочке. Наконец, все было готово. От влитой в них силы магические плетения пылали синевато-черным пламенем. В глубине алмаза поселился темный вихрь. Он бился о стенки, стараясь вырваться наружу, но все попытки были тщетны. Предупредив слуг, чтобы они не смели его беспокоить, Ичиро начал подготовку к ритуалу. Раздевшись, он натерся смесью трав и благовоний, отчего кожа онемела и потеряла чувствительность. Сарыш расписал тело мага заученными символами. Ичиро долго вглядывался в зеркало, пытаясь найти ошибки, но все было идеально. Затем маг вошел в сферу и, заперев дверь, присел перед алмазом, приняв позу лотоса. Отрешившись от мира, влил в себя снадобье. Через минуту Ичиро перестал ощущать тело. Еще через пару минут мысли стали чистыми и ясными. Погрузившись в личное пространство, Ичиро осмотрел зависшие в воздухе черные капли. Он не обращал внимания на творившееся вокруг него буйство стихий. Шторм ревел, сверкая разветвленными разрядами молний, и сменялся непроглядной чернотой, тянувшей свои щупальцы к магу, но ни звука не доносилось до Ичиро. На небольшом пятачке царила тишина. Подчиняясь его воле, семь осколков разошлись в стороны и замерли. Ичиро возвал к материальному миру, собирая разлитую в нем ману и втягивая сюда. Восемь синих лучей пронзило тьму. Самый большой образовал перед Ичиро шар, а семь оставшихся, соприкоснувшись с осколками, окутали их и протянулись к сфере. Каркас для слияния готов. Если бы кто-то в это время посмотрел на тело мага в реальном мире, то увидел бы, как из рубинов в чакры тела Ичиро уходят семь лучей. И еще семь уходят в алмаз, а из него в грудь мага бьет синеватый поток маны. Воззвав к раздробленному источнику, Ичиро начал одновременно вытягивать силу из плана Хира и истины тьмы. Клубящееся марево из белых воздушных нитей антрацитовых вливалось в сферу, смешивалось, борясь за главенство. Ичиро едва сдерживал эту мощь. Прерывать процесс нельзя ни в коем случае. Решив, что пора, он начал стягивать осколки к сфере. Один за другим они исчезали в ней и наставили в котле стихии. Постепенно движение успокаивалось, и сфера стабилизировалась, становясь похожей на смоляной шар. Ичиро выдохнул и обошел кругом получившуюся сферу. Было немного боязно снимать сдерживающий каркас из маны, несмотря на то, что все прошло как надо. Еще раз осмотрев аморфный шар, Ичиро сбросил оковы. Сфера резко раздалась в стороны, став больше в несколько раз. Она высилась над Ичиро, и из ее недр били фонтаны тьмы, которая закручивалась в воздушный вихрь. Шар пульсировал и дергался, словно пытаясь разорваться на части. Ичиро упал на колени от ужасной боли. Казалось, его дергают в стороны, пытаясь разорвать на куски. Он заорал от боли, с ужасом взирая на источник. Неужели он допустил ошибку? Но вот волнение начало утихать, и источник начал сжиматься. Вскоре он стал размером в половину Ичиро, и от него потянулись длинные щупальцы, сочащиеся темной дымкой. Они ласково коснулись мага и втянулись обратно. Боль ушла, и он с благоговением уставился на свое темное солнце. Теперь он полноценный маг, а значит, стал еще могущественнее. Перед взором мага пролетели пылающие города. Он словно воочию услышал вопли непокоренных, молящих его о пощаде. Да, он стал действительно могуч, и мало кто сможет противостоять себя его мощи. Немного потешив себя приятными мыслями, Маг покинул личное пространство. Пробуждение, как всегда, было неприятным. Тело ломило от боли, словно его нещадно избивали несколько джигат. Каждая частичка нещадно вопила от боли. Завалившись на бок, Ичиро попробовал распрямиться и взвыл от этого движения, едва не потеряв сознание. Приходил в себя он очень долго. Тело задеревенело, и возвращение чувствительности было весьма мучительно. Подобного он не испытывал никогда. Маг катался по полу, кусая руку, пытаясь приглушить боль. Перестраивающееся тело горело огнем, меридианы плыли, и он даже в реальном мире видел, как они вздуваются от струившейся по ним мощи. Но в итоге все закончилось. Он ухватился за подставку и поднялся. Алмаз выполнил свою роль и распался на осколки. Пошевелив его пальцем, Ичиро поковылял к выходу. Следовало привести себя в порядок. Следующие несколько дней Ичиро было плохо. Слишком велика оказалась нагрузка, и тело медленно восстанавливалось после перенесенного. Маг пил эликсиры и много ел. Сарыш приносил все необходимое. Когда маг узнал, сколько прошло времени, он удивленно присвистнул. 7 дней. Целую неделю он медитировал, хотя по его подсчетам прошло всего несколько часов. Порой время играет странные игры с разумом. Через 10 дней Ичиро окончательно пришел в себя и отправился к Кадражу. Месяц приближался к концу, и следовало уточнить планы князя. Правитель принял мага без промедления. «Ичиро!» — приветствовал мага князь. «Что случилось?» «Доброе утро!» — поклонился маг. «Месяц заканчивается. Хотел уточнить, когда мы выступаем». «Войска почти готовы. Через 7 дней отплываем». Князь пошел по дорожке между деревьев. «Чем занимался в эти дни? А тебе давно ничего не слышно». «Готовился к войне», — улыбнулся маг. «Подготавливал сюрпризы для наших врагов». «Надеюсь, ты сможешь их удивить?» — весело рассмеялся Кадраж. Целый день Ичиро и Кадраж провели за обсуждением военной кампании. Они обговаривали каждую деталь похода. Мага интересовали укрепления и магическая защита. Князь же выпытывал, насколько силен маг. В итоге они расстались лишь вечером, довольные друг другом. Ичиро решил прогуляться по вечернему городу. В последнее время события неслись словно селевой поток, и времени для отдыха совсем не оставалось. Редкие минуты покоя воспринимались как дар богов. Иногда маг ловил себя на мысли, что подобная жизнь начинает угнетать его. Ему казалось, что он взвалил на себя слишком много, и скоро этот груз раздавит его. Но, сжав зубы, он продолжал делать то, что обязан, невзирая ни на чего. Порой хотя так хотелось плюнуть на все. «И Ичиро!» — лениво протянули из проулка, мимо которого сейчас шел маг. «Ну что ты проходишь мимо? Мы ведь так давно не виделись!» Маг активировал телекинический щит и повернулся налево. Вокруг рук закружилось марево заклинаний. От стены оттолкнулся джигат и неспешно вышел на улицу. Столкнув шляпу на затылок, он улыбнулся Ичиро как лучшему другу. «Кохэку?» — прищурился маг, узнав наемника. «Единственный и неповторимый!» — согласился наемник. «Ну что ты такой угрюмый? Улыбнись!» «Прекрати поясничать, Кахеку!» – процедил сквозь зубы маг. «Зачем ты прибыл сюда? Если я скажу, что лишь для того, чтобы увидеть тебя, ты не поверишь!» – пожал плечами наемник. «И зря! Ведь именно ты мне и нужен!» «И для чего же?» – маг не расслаблялся. «От наемника можешь ждать все, что угодно!» «О, это весьма интересная тема!» В глазах наемника Ичиро различил знакомый блеск. «Я провел много времени в библиотеках. пыльные фолианты были моими единственными собеседниками, и они открыли немало своих тайн. Я находил намеки на такое, о чем не подозревают эти идиоты, зовущие себя магами. Судьба одарила их магической мощью, но не мозгами. Какая несправедливость, не правда ли? После всплеска эмоций наемник помолчал несколько секунд, приходя в себя. Наконец, он продолжил разговор. Так вот, эти глупцы не догадываются о многих вещах. О, знали бы они, сколько тайн скрыто в этом мире! Наемник издал жуткий смешок. Я немало попутешествовал и узнал многое. Но далеко не все можно узнать и из книг, и разрушенных фресок. И для того, чтобы составить полную картину, мне нужен ты. Что тебе от меня нужно? Недоверие мага только усилилось. Сердце Аркшварха. Я очень надеюсь на то, что ты поможешь узнать, где оно находится. Предвкушающая улыбка появилась на лице наемника. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Кахеку, резко ответил маг. И при чем здесь я? Если тебе оно так нужно, ищи его сам. Кровь не водится, Хаяси, улыбка пропала с лица Кахеку. И она мне нужна, братец. Смотря на тебя, я вижу глупца, не видящего дальше собственного носа. Ты словно слепец, который не видит пути. Как ты мог забыть память предков, ничтожество? Ичиро в ответ на эти слова швырнул заклятие тлена. Однако наемника там уже не было. Он возник за спиной Ичиро и положил руки ему на виски. Мага сковало, он не мог пошевелить и пальцем. «Не так быстро, братец! Не так быстро!» — лихорадочно прошептал наемник. «Ты должен все вспомнить. Я помогу тебе!» В голову Ичиро словно вонзились ледяные когти. Он хотел заорать, но не мог проронить ни звука. Свет медленно угасал перед глазами. Последнее, что он услышал, это слова Кахеку. «Знаешь ли, что мы с тобой очень похожи? Я, как и ты, стремлюсь к силе и жажду ее, всем сердцем не останавливаясь ни перед чем, чтобы заполучить ее». Вспоминай, братец, вспоминай. Глава 14. Ичиро, пойдем поиграем. Девочка заскакала по комнате, заливаясь смехом. Отстань, Сервина, отмахнулся мальчишка, уткнувшийся в книжку. Найди себе другого напарника для игр. Ты такой скучный, показав язычок, девчонка ускакала прочь из комнаты. Ичиро, зависший невесомой тенью, узнал комнату. Это была детская. В ней он прожил немало лет своей жизни. Воспоминания словно прорвались сквозь пелену и становились частью мага. Почему же он ни разу не вспомнил об этой стороне прошлого? Мальчишка оторвался от книги, посмотрел вслед убегающей девчонки и снова уткнулся в страницы. Стоявшего посередине комнаты мага он не увидел. «Воспоминания!» – догадался маг. «Наемник погрузил меня в мои же воспоминания. Чего он добивается?» При мысли о том, что его тушка сейчас полностью во власти наемника, Ичиро заскрипел зубами. Однако ничего сделать он не мог. Поэтому он подошел к мальчишке и заглянул в книгу. На странице была изображена карта. Над ней виднелся кусок континента, на котором изображены какие-то символы и точки. Голову пронзило болью, в глазах на мгновение почернело, и обстановка сменилась. В этот раз Ичиро перенесся гораздо позднее. Ему уже лет 17. Находился он в большом, залитым солнечным светом кабинете. За столом сидел мужчина, вырисовывая что-то на пергаменте. Но вот он поднял голову, и Ичиро тотчас узнал его. «Приветствую тебя, сын!» — улыбнулся он. «Зачем пришел в мой кабинет?» «Отец!» — поклонился подросток. «Ты знаешь, что я люблю науку и магию. Однако на один вопрос я никак не могу найти ответ. Скажи, кто такой Энтос и почему все источники умалчивают о нем? Я перерыл столько книг. По косвенным упоминаниям я понял, что это великий маг и искусный алхимик. Улыбка на лице Каритоши померкла. Он смотрелся в горячие глаза юноши, словно что-то искал, и, наконец, подозвал его поближе. «Сын», — мягко произнес он, — «тебя ждет блестящее будущее. Ты талантлив и целеустремлен. Отринь на время изыскания и начни выходить в свет. Незачем погружаться так глубоко в пучину магии. Это весьма опасно». «Мне это не интересно, отец», — поморщился Ичиро. «Они глупые и недалеки. Их интересуют лишь развлечения». «Ты наследник рода, Ичиро Хаяси», — голос лорда затвердел. «И с этими глупцами тебе придется иметь дело. Я расскажу тебе, что смогу. Ты же пообещаешь, что будешь посещать балы и заводить нужные знакомства». «Я даю слово, отец», — поклонился подросток. «И я сдержу его, несмотря ни на что». «Рад слышать», — довольно прищурился Каритоши. «Тогда слушай. Алхимик и маг Энтос жил несколько тысяч лет назад. Хотя почему жил? Говорят, он до сих пор бродит между мирами и временами, посещая Тарун. Для мага подобной силы это вполне возможно. Несколько тысяч лет назад наш мир был больше, но благодаря ему он раскололся надвое. Куда исчезла вторая часть, никто не знает. Однако доподлинно известно то, что после этих событий Энтоса и стали называть великим магом. Единственный, кто достиг подобного за прошедшие тысячелетия. Так вот, все сведения о его деятельности и исследованиях хранятся у императора. И допуск к ним получить можно лишь с одобрения всех глав кланов. Все найденные артефакты, письменные свидетельства, все, что каким-то образом связано с ним, подлежат сдаче. Я запрещаю копаться тебе во всем этом. Не хватало еще внимания императора привлекать. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. И запомни, если я узнаю, что не бросил это, тебе не сдобровать. Понял меня? Да, отец, поклонился мальчишка, и темное марево вновь окутало Ичиро. Голову покалывало. Воспоминания несли боль. Обстановка вновь поменялась, и на этот раз Ичиро очутился в темном зале. «Отпустите меня!» — маг дергался в путах, распятый на каменной плите. «Вы не понимаете. Ритуал должен быть завершен». Несколько джигатов в капюшонах стояли вокруг алтаря и смотрели на трепыхавшегося Ичиро. «Заблокируем ему память и внедрим нужные воспоминания», — сказал один из них. «После воскрешения он не вспомнит ничего». «Прости меня, сын!» — глухой голос раздался из-под капюшона. «Но ты зашел слишком далеко. А я ведь предупреждал тебя. Но не волнуйся, скоро ты воскреснешь, и все будет по-другому. Ты потеряешь память о последнем десятке лет жизни, но это пойдет тебе во благо. Ты станешь достойным наследием рода Хаяси». Черный обсидиановый нож взлетел вверх и упал, глубоко погрузившись в грудь вопившего юноши. «Не густо, весьма не густо», — бормочущий голос привел в чувство мага. Он приоткрыл глаза и прищурился, пытаясь унять рябь. «Что? Говоришь, очнулся? Превосходно! Просто превосходно!» Кахеку склонился над магом и улыбнулся ему как лучшему другу. Ичиро попробовал пошевелить рукой, но ничего не вышло. Тело отказывалось подчиняться. «Мог бы и побольше вспомнить», — попенял наемник, вновь начавшийся разговаривать нормально, «хотя твоей вины в этом нет. Проклятые маги поставили превосходную блокаду. Но все же несколько зацепок ты мне дал, и этого вполне достаточно. Нечленораздельное мычание вырвалось изо рта мага. «Руку? Ты говоришь отрезать руку? Зачем?» «А, понял тебя!» Кахеку опять начал разговаривать с собой. «Да, она нам пригодится!» «Извини, братец!» — улыбнулся наемник, достав клинок. «Но мне нужна твоя рука!» Перетянув плечо ремешком, наемник ловко перерезал локтевой сустав. Ичиро молчал от боли с ненавистью, смотря на наемника. Тот и улыбнулся в ответ. «Пока, Ичиро!» Поднявшись, Кахеку помогал магу отрезанной рукой. «Еще увидимся!» «Ах, да, чуть не забыл! Шейлена просит вернуть должок. Призови в течение недели демона Алграда и найди ему подходящее вместилище». «Ну вот, теперь точно все», — вздохнул наемник и, завернув руку в плащ, покинул проулок. Маг сидел без движения, дожидаясь, пока конечности начнут слушаться. Проходившие мимо Джигата не замечали его, словно здесь никого и не было. Не иначе и наемник использовал один из своих трюков и скрыл происходящее от глаз прохожих. Целый час Ичиро провалялся в этом закоулке, прежде чем смог подняться. Сейчас он мечтал только об избавлении от боли. Об остальном можно подумать и позже. Ворвавшись домой, он с ревом спустился в подвал и выпил обезболивающий эликсир. Зелье подействовало почти сразу. Следом он проглотил эликсир регенерации и вышел наружу. Вопросительные и встревоженные взгляды уставились на мага. «Кахеку, сука!» Изо рта мага слова вылетали вместе с капельками слюны. «Отрезал мне руку! Что вылупились? Несите скорее иглу и нитки! Выкидыши бездны!» Сарыш сбегал за требуемым, и сеть же, омыв иглу и нитки в спирте, приступил к операции. Ополоснул рану специальным снадобьем, он стянул кожу вниз и крепко сшил ее. Стежки получились кривыми и неровными. Но это было неважно. Ичиро и не добивался красоты. Его буквально корежило от ненависти. Удар по самолюбию оказался слишком силен, и маг бесился от пережитого унижения. «Господин Ичиро», — пролепетал Сарыш и протянул магу бусинку. Зверек упал, словно мертвый, незадолго до вашего прихода. Маг схватил питомца и сжал его в руке, ощутив биение маленького сердца. «Жив!» — облегченно понял он. «Ментальная атака Кахеку отразилась и на нем». «А ведь ты сказал, что справишься с наемником без проблем!» Чироки с улыбкой посмотрел на мага. Мощный удар откинул наемника и протащил по полу. Маг, используя телекинез, поднял бойца и прижал к стене, произнес: «Еще одно слово о поражении, и я убью тебя. Не беси меня, Чироки. Сейчас не время для этого. Если не можешь держать язык за зубами, я его тебе укорочу». Оставив хрипящего Чироки возле стены, маг повернулся к остальным. «Найдите Кахеку. Расспросите всех жителей городка о нем. Кто-то должен знать о нем. Разузнайте обо всем, чем он интересовался. И побыстрее. Идите!» Шипящий голос мага дрожал от сдерживаемых эмоций. Ему хотелось кого-нибудь прикончить, чтобы выместить всю злобу. Развернувшись, он пошел наверх. Нужно привести мысли в порядок и отдохнуть. Ночью спалось плохо. Кахеку разворошил голову, прорвав наложенную блокаду. Некоторые события двоились в его голове, словно он прожил двойную жизнь. Он не мог разобрать, где правда, а где ложь, и это вносило сумятицу. Пещера, где он создавал филактерию перед началом катаклизма, превращалась в зыбкий туман, и сквозь его клубы он различал место силы. Он готовил какой-то ритуал, но не мог вспомнить, зачем он нужен. Затем всплыл момент перед своим убийством, и холодный шепоток говорил, чтобы он не копал слишком глубоко в тайны прошлого. Ему виделись библиотеки, где он сидел в окружении раскрытых книг, изучал картинки и тексты. Также было ведение ритуалов, где он в окружении нескольких помощников проводил жертвоприношения. Десятки джигатов лежали с перерезанным горлом, и кровь струилась в центр печати, собираясь в багровый шар. Формулы заклинаний и различные ритуалы всплывали в голове, и Ичиро испытывал чувство узнавания, увидев их. Воспоминания были туманны и неопределенны. Проснулся маг с раскалывающейся от боли головой. Повернувшись на бок, он посмотрел на лежавшую на подушке бусинку. Зверек не пришел в себя. Застонав, маг поднялся и приоткрыл окно. Холодный воздух слегка облегчил боль и привел его в чувство. Похоже, в прошлом мне стерли память. И, судя по обрывкам воспоминаний, из-за того, что я полез в запретные области. Сволочи! Это как-то связано с Энтасом. Видимо, я нашел что-то действительное стоящее. Думаю, Кахеку заинтересовался его наследием и хочет выяснить, как тот обрел могущество. Скорее всего, я прав, потому что другого объяснения я не вижу. Как наемник сумел меня остановить? Я не почувствовал применения заклинаний. Или это какой-то хитрый артефакт, или магия высочайшего уровня. Еще и Шелена напомнила о моем обещании. Проклятие! Интересно, зачем ей нужен Алград в нашем мире? Передала она послание через Кахеку, а значит, они могут быть связаны. Не буду отбрасывать эту теорию. Но наемник, какая же сволочь, отрезал мне руку, как жалкому рабу. И нахрена она ему нужна? Хотя он говорит сам с собой и порой бормочет странные вещи, похоже на безумие. Может, Шейлена поселила в него демона? Но я сомневаюсь, чтобы он пошел на подобное. Здесь что-то другое. Я найду этого ублюдка и выпотрошу в прямом и переносном смысле. Ичиро покосился на обрубок руки и сплюнул в окно. Рана болезненно пульсировала. Отвернувшись, он подошел и погладил зверька. Бусинка не реагировала на прикосновение, но была жива. У мага немного отлегло на сердце. Спустившись, он осмотрелся, но дом был тих и пустынен. Он позвал Саваю, и та вылетела с кухни, неся поднос с едой. Поставив его на столик, она с поклоном удалилась, не смея поднять взгляд на мага. Боится? Плевать. Ичиро сел посередине зала и с неохотой поел. Еда не лезла в горло. Достав из ножен дагу, он начал с мрачным видом царапать столешницу. Это приносило успокоение. Джигаты вернулись лишь к вечеру. Уставшие, они ввалились в дом и сразу же наткнулись на мага. «Нашли хоть что-нибудь?» Ичиро попытался говорить спокойно и доброжелательно. Получалось плохо. «Ичиро», — поклонился Сейджа, — «мы кое-что узнали. Похожий по описанию джигат крутился на окраинах города. Мы прошли все трактиры и узнали, что он интересовался, какие корабли ходят в Глао. Сегодня утром он отплыл с капитаном Шераху. Проклятие! Столик от мощного пинка взлетел в воздух и рассыпался на части. Эта отрыжка сквоша успела удрать от меня. Ичиро соскочил со стула и сделал круг по залу. Попавшееся на пути кресло он швырнул, использовав телекинез. Оно разбилось на кусочки, оставив безобразную вмятину на стене. «Ищите корабль!» — через минуту приказал он. «Мы отправляемся вслед за ним». «А как же кадраж?» — поинтересовался Сейджа. «Плевать на него!» — отмахнулся маг. «Свою войнушку он закончит сам. А если мне потребуется жертвоприношение, вырежу какую-нибудь деревушку». «Я подумал, что ты сможешь поступить так», — ответил Сейджа. «И поэтому поинтересовался насчет кораблей, плавающих в ту сторону. Ближайший рейс через 3 дня. Капитан корабля наотрез отказался ускорить отплытие. Он ждет, когда доставят нужные товары. И почему всегда происходит всякая хрень? Недовольно буркнул чуть успокоившийся маг. Придется ждать. Или договориться с капитаном о пассажирах? Поплывем мы вчетвером? А я, господин? Сарыш умоляюще посмотрел на мага. Позвольте мне отправиться с вами. Договаривайся о 5-х, кивнул Ичиро. А сейчас, Сарыш, ты пойдешь со мной. Мне нужно купить рабов на рынке. Зачем нам рабы, господин? Недоуменно спросил мальчик. Увидишь, недобро усмехнулся маг. Ичиро отхлебнул обезболивающего эликсира и осмотрел купленных рабов. Забитые, изможденные, они сами молили его о смерти. Он удовлетворит их желание. После получаса блужданий он нашел подходящую поляну и приступил к ритуалу. 5 джигатов отдали свои жизни и энергию, чтобы он смог открыть врата между мирами. 6-й живы выбран в качестве сосуда. Из разрыва потянулся серый туман. Достигнув тела, он ввинтился в рот и ноздри, отчего раб задергался, словно припадочный. Через минуту пленник сел и, открыв глаза, посмотрел на мага. «Ты выполнил свою часть сделки», — произнес обычным голосом Алград. «Шейлена довольна тобой?» «Зачем она отправила тебя в наш мир?» — поинтересовался Ичиро, не надеясь на ответ. «Это как-нибудь связано с Кахеку?» «О, на это есть причины, но они тебя не касаются», — улыбнулся демон. Он встал и сделал несколько неуверенных шагов. «Как странно чувствовать себя в этой тесной оболочке!» «Прощай! Надеюсь, мы больше не увидимся!» Маг настороженно наблюдал за демоном. Магическим зрением он видел истинный облик Алграда. Отвратительное зрелище. «Кто знает!» — слишком широко улыбнулся демон. От этого кожа на его щеке лопнула, и он непонимающе потрогал рану. «Может быть, судьба сведет нас еще раз!» Ичиро ушел с поляны с чувством, что с ним играет в какую-то игру, где он всего лишь пешка. Неприятные ощущения. 3 дня тянулись невыносимо долго. Ичиро места не находил. Он сварил зелье и сложил золото. Бойцы купили припасов и походную одежды. При мысли о том, что Кахеку сейчас смеется над ним, Ичиро приходил в ярость. Хотелось рвать и метать, но он сдерживал свои душевные порывы. Все срочные дела были завершены досрочно, и теперь он маялся от безделья. Беседа с князем прошла лучше, чем ожидал маг. Правитель отнесся к известиям очень прохладно, но с магом спорить не стал. Он лишь сдержанно заявил, что надеется на его скорое возвращение. Ичиро раздал указания слугам и оставил Савайю старшей. Он был уверен в кухарке. Боевитая баба сумеет сохранить дом в целости до его возвращения. Слуги под ее началом бегали по струнке, выполняя каждое задание. Наконец ожидание закончилось. Путники взошли на корабль и, опершись на борт, смотрели на берег. Капитан хрипло орал на матросов, и те сновали взад и вперед, словно мыши. Наконец корабль вздрогнул и отошел от берега. Началось новое путешествие, и почему-то у Ичиро было чувство, что он сыграет важную роль в его судьбе. Плавание длилось 1,5 недели. Капитан оказался скучным джигатом. На все вопросы отвечал односложно и сухо. «Морской сухарь», — так его обозвал Чироки. Моряки, услышав это, ржали до слез, ведь сам капитан называл себя гордо «морским волком». Но, наконец, они вошли в залив Глао и спустя несколько часов уже подходили к порту. «Кажется, нас ждут», — прищурился Эсадже, рассматривая причал. «Не к добру это!» На причале стояло несколько отрядов стражи и скучающий светлый жрец. Ичиро подвесил несколько заклинаний и приготовился к теплой встрече. Глава 15. Именем Ракута, темный маг и убийца, и нечестивец Ичиро Хаяси должен быть взят под стражу и сопровожден в храмовую темницу. Его прегрешение рассмотрит беспристрастный суд. Есть ли этот жигат на вашем корабле, капитан? Жрец с усмешкой рассматривал сгрудившихся на судне мореплавателей. И не было никаких сомнений, что он сразу различил мага и сейчас наслаждается представлением. «Это я!» — Ичиро сделал шаг вперед. «В чем меня обвиняют? Я ни разу не был в вашем королевстве». «Преступления против жречества не имеют границ», — надувшись, ответил жрец, сложив на объемном пузе жирные пальцы. «А у вас весьма длинный список прегрешений, господин Ичиро. Развеивайте ваши плетения и сдавайтесь. Мы знаем, что вы слабы в магии и не можете противостоять нам. Так стоит ли лишний раз дергаться? Кто знает, может быть, вас и оправдают». Ехидная усмешка жреца не оставляла и капли надежды на этот исход событий. «Против жречества? Я только с одним кайдзеном враждовал. А откуда они знают, что я причастен к его смерти?» Длинный список преступлений. Кланы дотянулись до королевства и предупредили обо мне. А как узнали, что я прибуду в главу? Да еще так точно угадали время. «Это происки Кахеку, не иначе». «Нет, ни в коем случае нельзя попадать к ним в руки, тем более этим светлым ублюдкам. Они с радостью распотрошат любого темного». Мысли быстро пронеслись в голове, и маг принял решение. «Я не преступник», — угрожающе процедил маг. «И я не буду сдаваться. Уберите воинов и дайте мне уйти. Я даже в город заходить не буду». «Увы», — развел руками жрец, — «обвинения против тебя слишком серьезны и отнюдь не пустословны. Что ж, тебе предлагали сдаться по-хорошему». Загудел воздух, и с руки Ичиро сорвалось заклинание черного смерча. Воздух с черными прожилками завертелся вокруг мага, всасывая мелкие камешки. Плащ затрепетал, и Ичиро скинул его. Подхваченный ветром, он взмыл в небеса, словно птица. «Убейте его!» — проорал жрец и первый швырнул стрелу света. Слабенькое заклинание разрушилось от одной лишь темной ауры мага. Стихия набирала силу. Подозвав спутников, Ичиро спрыгнул на причал и пошел к берегу. Доски под ногами подрагивали от напора ветра. Они вовремя убрались с корабля. Через мгновение настил захрустел и взмыл воздух, разламываясь на части. Из-за стены темного ветра не было ничего видно, и маг уверенно свернул вдоль кромки берега. Мимо пролетел корабль. После одного оборота от него остались одни обломки. Смерч набирал силу. Его свирепый вой казался Сарышу криком страшного чудовища. По коже побежали мурашки. Мальчишка прижался к магу. Ичиро уверенно шел вперед, весело улыбаясь. Несмотря на создание столь могучего заклинания, он чувствовал себя превосходно. Смерч всасывал в себя джигатов, а тьма извлекала из них энергию, которая шла на поддержание вихря. Через несколько минут рев смерча начал стихать. Ичиро нахмурился и пробежал пальцами по управляющему плетению. Кто-то, влив огромное количество сил, сумел порвать нити заклинания, дестабилизировалось. «Уходим скорее», — скомандовал маг, использовав телекинетический щит. Теряющий силу ветер уже не мог удерживать свою добычу, и сверху пошел дождь из обломков. На купол падали доски, земля и камни, вода лилась сплошным потоком, смывая почву до каменного основания. Разорванные части тел падали с небес, и размазавшись о щит, стекали на землю. Сарыш оглянулся назад. Некогда оживленный причал, где весело гомонили джигаты и сновали быстрые лочонки рыбаков, превратился в кладбище. Из перепаханной земли торчали корабельные мачты и куски обшивок. Городскую стену и прилегающие к берегу постройки разрушила стихия. Из города неслись вопли раненых. От этих страшных криков леденело нутро. Сарыш посмотрел на воинов и поразился. Их лица выражали спокойствие, но куда страшнее выглядел маг. Он весело усмехался, словно все это лишь забавная игра. «Жрецы Ракута!» — подмигнул маг спутником. «Наконец-то очнулись! Развеяли мое плетение!» «Отступаем?» — предложил Исаджи. «Еще чего!» — решительно отмел предложение Чира. «Мне нужно проверить силы и узнать, был ли здесь Кахеку». Из развалин показалось несколько жрецов. Вслед за ними выходили воины и строились боевые порядки. Жрецы приближались к группе. Всполохи света реяли над вражеским отрядом. «Ничему не учатся!» — хохотнул маг, крутанув кистью. «Жалкие слабосилки! Не могут даже оценить мой уровень, а все равно лезут!» Выдернув шпагу, он призвал элементаля. В свой клинок он заточил необычное существо, обитающее на стыке планов Сайгум и Инферно. Сложная работа, результат которой оправдывали все вложенные усилия. Из острия клинка вылетела темно-красная искра и нырнула в почву. Земля вздыбилась и начал слипаться, формируя исполинского ящера. В трещинах оболочки виднелись алое свечение. «Уничтожь город!» — махнул клинком маг и убрал его в ножны, сравняя его с землей. Магматический элементаль взревел и, набирая скорость, помчался на легион. Земля горела позади потустороннего зверя. Разбив встроенные порядки войска, он ворвался в главу. Воздух наполнили новые крики ужаса. Жрецы разделились, двое побежали в обратную сторону, а четверо поспешили к магу. Он ожидал их, спокойные и уверенные в своих силах. «Ты что творишь, отродье?» — проорал один из жрецов. «Отзывай зверя, иначе...» «Что?» — перебил жреца маг. «Вы ничего не сможете мне сделать. Напыщенный жрец, встретивший меня на причале, сам решил судьбу города». Раздув ноздри, Ичиро посмотрел на город и довольно улыбнулся. Ярость и ненависть, съедавшие его все плавание, уходили. Вид погибающего города успокаивал. «Ты что несешь?» — проорал второй жрец, размахивая руками. «Там же гибнут невинные!» «И?» — вопросительно приподнял бровь Ичиро. «Вы первые напали на меня? Эти жертвы на вашей совести?» Отчаявшиеся жрецы ударили одновременно. Яркий свет вырвался из ладоней и разбился о Ичиро, укутавшись в сотканной им из тьмы плащ. Маг весело засмеялся. Все заклятия погасли, не долетев до него. «Ваша вера не так уж и крепка», — сквозь смех произнес Ичиро. «Вы всего лишь жалкая кучка неудачников, прикрывающихся именем Бога». «Сагасару Интерхай!» — с растопыренной ладони сорвалось черные нити и укутали жрецов, словно паутина паука. «Свободными остались лишь нос и глаза. Тащите их к лесу!» — приказал маг. Сам же он направился к разбегающимся солдатам. Они разлетались от его ударов в разные стороны изломанными куклами. Он резвился среди остатков войска, собирая кровавую жатву, пока пылающий огонь в его груди не затух. Удовлетворив жажду мести, он развеял элементаля и отправился назад к друзьям, волоча за собой полтора десятка пленных. «Зачем они нужны?» — спросил Исаджи, увернувшегося мага. Я чувствую, что мир ждут перемены. Моя интуиция вопит об этом. А вы слабы. Ваши тела хрупкие и ненадежны, ответил Ичиро, осмотрев друзей. Мне нужно, чтобы мои соратники стали сильнее. Я обещал вам силу. Примете ли вы ее? Я согласен, сделал шаг вперед Сейджо. Но что ты собираешься делать? Вы приобретете большую силу и сможете на равных сражаться с сильнейшими, практикующими путь воина, пояснил Ичиро. Мне нужны сильные спутники. Переглянувшись, бойцы согласно кивнули. Путь силы манил их. Ичиро взглянул на пылающий город и начал подготовку к ритуалу. Первым стал Сейджо. Его подняло над магической печатью, и жертвенная кровь укутала его, заглушив вопли боли. Через десяток минут он упал на землю и поджал колени к подбородку, вздрагивая от пережитого. Наконец он поднялся и посмотрел на Ичиро. В его глазах клубилась тьма с багровыми сполохами. Сделав шаг, он исчез и появился в сотни метров от мага, снеся по пути несколько деревьев. Его тело слегка подрагивало от переполнявшей его силы. «Жизненная энергия жертв и немного тьмы», — улыбнулся Ичиро. «Ты чувствуешь, Сейджо?» «Да», — прохрипел воин. «Все так изменилось! Чувства обострились в десятки раз!» «Со временем разберешься с даром», — кивнул Ичиро и подозвал следующего. Чироки он одарил силой бездны. Воззвание к плану Аргуша прошло легко, тем более боец был ярым последователем владыки. Вокруг мечника появилось источающее жар марева. Глаза его горели жаждой битв. Горячий нрав бойца теперь оказался подкреплен силой бездны. По его телу бегали всполохи огня, а клинки объяло жаркое пламя. Эсаджи приобрел способность с плана Хиро. Теперь его выстрелы станут намного смертоноснее. Ичиро смотрел бойцов. Три помощника, прямо как в былые времена. Жаль, что в прошлом его сумели остановить. Столько времени потеряно зря. Бойцы приходили в себя, тяжело дыша. Им было не до разговоров. «А как же я, господин?» В голосе Сарыша прозвучали нотки обиды. «Всему свое время, Сарыш!» — подмигнул маг мальчишке. «Подрасти немного!» «Как скажете, господин!» — поклонился мальчишка. «А теперь рука!» Ичиро сбросил одежду и покосился на обрубок. «Придется импровизировать!» Аккуратно отрезав с приглянувшегося трупа руку, он выпил обезболивающего зелья и, стиснув зубы, срезал кожу зажившей раны. Сомкнул края плоти, он забормотал заклинание, пропитывая конечность тьмой. Захрустели, сращиваясь края, и руку скрыло шевелящееся темное покрывало. Сарыш отвернулся. Зрелище напоминало кишащих в мертвеце червей. Когда заклинание закончило свое действие, маг несколько раз согнул руку. Слушалась она хорошо, но выглядела отвратительно. Вместо кожи ее покрывала матовая черная чешуя, а пальцы оканчивались острыми когтями. «Почему она так выглядит, господин?» — пробормотал заикающийся мальчишка. «За все нужно платить, Сарыш», — ответил маг. «Даже мне». Повинуясь воле Ичиро, слиз жрецов спали опутывающие жгуты. Они немедленно разразились руганью и проклятиями. Пара пинков в лицо прекратила поток сквернословия. «Откуда вы узнали о моем прибытии?» Ичиро присел на корточки перед жрецами. «Не молчите!» Жрецы зыркали из-под лобья на мага, не спеша отвечать на вопросы. «И почему всегда нужны пытки?» Недоумевающе пожал плечами Ичиро. Вытянув левую руку, он вонзил коготь в глаз жреца и вытянул глазное яблоко. Следом за ним потянулись нитка нерва. Он медленно накручивал ее на палец, пока она не лопнула. Этого вполне хватило. Жрецы наперебой начали рассказывать о всех слухах, что они знали. Получалось следующее. Неизвестный воин рассказал, что в город прибудет черный маг небольшой силы. Он поведал о совершенных им преступлениях. Жрецы Рокута решили задержать его. «Это все, что нам известно?» «Клянусь!» — проорал самый молодой из пленников. На его штанах расплывалась мокрая лужа. «Саны Кахеку!» — маг оценил подставу. «Рассказал по басенку о слабеньком магии и натравил на меня целый город. Хитрый ублюдок!» «Город? Ты думаешь, твоим врагом стал один Горо?» — расхотался пленник с вырванным глазом. Видимо, от боли и страха мозги поплыли. «А тебе знают жрецы во всех храмах Таруна. Ты покойник!» Ичиро помрачнел. Такая новость не сулила ничего хорошего. «Посмотрим», — процедил он. «У меня последний вопрос. Почему я не видел возле города жрецов других богов?» «Глао принадлежит нам», — безумно смеясь ответил жрец. «Здесь поклоняются Рокуту». Ичиро прикончил безумца. Он узнал от жрецов все, что хотел, и теперь они без надобности. «Выдвигаемся». Убив последнего жреца, маг повернулся к друзьям. «Кахеку был здесь, и нам нужно его найти». Следующий месяц они плутали по континенту, выискивая наемника. Они посещали все поселения и городки на пути, спрашивая о нем, и, нащупав ниточку, устремлялись дальше. Путь наемника пролегал вглубь королевства. Кахеку что-то искал, и Ичиро не мог понять, что именно. Наемник был неуловим и постоянно опережал преследователей. Ичиро мрачнел день ото дня и становился раздражительным. Соратники старались не беспокоить его по пустякам. В начале месяца лошади путники прибыли к Киршистым горам. С южной стороны раскинулся небольшой городок под названием Яшма. Устав после долгой дороги, друзья расположились в грязном трактире на краю городка. На них никто не обратил внимания. Сэджи, Чироки и Саджи научились контролировать силу и ничем не отличались от прочих джигатов. А народ здесь собрался разношерстный. Как выяснилось, в этих местах царила анархия. Сюда стекались авантюристы и любители легких денег. Чаще всего они гибли в когтях монстров или от удара кинжала в грязных подворотнях. Впрочем, меньше их не становилось. Молодые дурачки лезли и лезли в эти края, словно здесь медом намазано. Окрестности Ершистых гор были лакомым кусочком. Когда-то королевство Экун и королевство Глау вели войну за эти края. Однако со временем они пришли к перемирию и заключили мирный договор. Причиной этого послужила близость тиранского портала. Он был нестабилен, и из него периодически выплескивалась межмировая энергия, благодаря которой животные и люди, попавшие под удар, превращались в монстров. Мирных островков было немного, но и те периодически подвергались нашествиям чудовищ. Потеряв несколько армий в этих краях, королевства оставили попытки завоевать сухровое место. Теперь лишь торговые караваны посещали эти места. Поэтому совсем неудивительно, что здесь царило беззаконие. Лишь сила и жестокость имели значение. «Что будем делать, командир?» Вытер рукавом губы, поинтересовался Сейджа. «Есть план?» «То же самое, что и везде», — проглотив кусок, ответил маг. «Расспрашивать о наемнике и искать зацепки». «Когда же все это кончится?» — проныл Исаджа, тоскливо взирая в тарелку. «Мне хочется в купальню, а затем растянуться на шелковых простынях и погрузиться в сладкий сон». «Иди ополоснись в реке, аристократ!» — Чироки ткнул в бок лучника и загоготал. Он хотел продолжить речь, но, поймав взгляд Ичиро, замешкался и вылез из-за стола. «Пойду расспрошу торговцев о нашем уродце», — пояснил он спешу. «Раньше... начну раньше, уйдем. Городок и впрямь гниловатый. Мы тоже пробежимся по городу», — проводив Чироки взглядом, Сейджу встал из-за стола. «Может, нам повезет, и наемник еще здесь». Ичиро остался за столом. Он размышлял о событиях и старался связать их воедино. Итак, если следовать логике, то наемник интересуется безумным алхимиком. Это несомненно. Далее, карта из моего прошлого. О чем-то важна, но я не вижу в ней смысла. Облик континента слишком изменился за века, и сейчас она бесполезна. Моя рука, зачем она нужна? На этот вопрос у меня нет даже предположений. Затем Шейлена и вызов ее верного пса Алграда. Демонесса явно связана с Кахеку, и я и не могу понять цели, которые они преследуют. Одни вопросы, ни одного ответа. Хотя предположение у меня есть. Возможно, наемник что-то разнюхал о том, как Энтос получил свою силу и хочет получить ее. Или он всего лишь марионетка демоницы, ведущей свою игру. «Эй, ты!» По столу грохнули кружкой, и она упала, изрыгнув из себя немного пойла. «Чего расселся?» «Ай-яй-яй!» — притворно покачал головой хромированный верзила. Посмотрев на Ичиро мутными глазами, он ощерился и, обдав мага перегаром, произнес: «Ты пролил мое пиво, урод! Гони монету, иначе тебе конец!» Набрав Харкотина, он смачно плюнул в сторону Ичиро. Раздраженный маг отклонился влево и, выбросив вперед руку, вырвал горло наглецу. Тот завалился на бок, сшибая лавки. Лужа крови расползлась по заплеванному полу. Ичиро шмякнул куском плоти о столешницу и поднялся. «Вытащите этого урода!» Жирный трактирщик махнул рукой, и два помощника подхватили мертвеца. «А ты бы шел отсюда, парень! Джакайда из банды на Хатиро, и они наверняка захотят отомстить!» «Мне плевать!» — пожал плечами маг. Подойдя к стойке, он бросил несколько серебрушек и поглубже убрал левую руку в перчатку. «Меня интересует один наемник. Его имя Кохеку. Ты не слышал о таком?» «Первый раз слышу», — покачал головой толстяк. Его щеки смешно затряслись от резкого движения. «Как он выглядит?» «Широкополая шляпа, длинный плащ и высокие сапоги, правильное лицо и зеленые глаза. Носит с собой два пистолета тиранского производства. Возможно, еще отрезанную руку». «Описанница то, что надо», — хохотнул трактирщик, навалившись на стойку, запятнанную липкими пятнами. «Такого бы я сразу запомнил. У меня его точно не было». «Печально», — с сожалением произнес маг и, отвернувшись, пошел к выходу. Меся ногами чавкающую землю, перемешанную с дерьмом ящериц, Ичиро направился к главе городка. «Возможно, он что-то знает». Противная мелкая морсель сыпалась с неба. Она была густой и скрывала все вокруг, словно густой туман. Ее склизкие прикосновения вызывали мелкую дрожь. Такая погода обычно в этих краях. С океана постоянно несло влажный ветер, и он, охлаждаясь в горах, падал на землю, превращая местность в настоящее болото. Яркие солнечные дни были редкостью, но и они не вызывали радости. По слухам, в жару здесь начинались эпидемии и мор. Местечко было настоящим кусочком бездны, случайно попавшим на Тарун. Дошлепав до дома правителя, Ичиро несколько раз пнул в ворота. Вскоре они заскрипели и отворились. Сквозь моросящий дождь, и Чиро разглядел закутанную в плащ фигуру. Голову Джигата украшала широкополая шляпа. Глава 16. «Чего приперся?» Из-за стены дождя вышел незнакомый Джигат, и Чиро развеял приготовленные заклинания. «Я пришел к главе городка по важному делу», — пояснил Чиро и вошел внутрь ограды. «И проваливай отсюда!» — опешил от такой наглости Джигат. «Ты не местный, что ли? Будешь таким наглым, долго не проживешь». «Не местный», — прохладно ответил Чиро, и, чтобы прекратить бессмысленные споры, окутал себя тьмой. Охранник попятился от мага, прикрывшись руками. Глаза его испуганно забегали по сторонам. «Веди меня к главе», — повторил маг, рассеивая тьму. «Иначе я развалю этот домик до основания». «Как скажете, господин?» — Джигат весь сжался, уменьшившись чуть ли не в половину. Сгорбившись, он засеменил впереди, показывая дорогу. Они пересекли двор, и охранник, а это, скорее всего, был он, застучал в деревянную дверь, обдирая кожу в кулаках. «Ты что стучишь, Караши?» Дверь приоткрылась, и из дома выглянул худощавый Джигат. Губы его блестели от жира. «А это что за хрень?» «Заткнись, Эсатаги!» — нервно прошептал охранник, бросив взгляд назад. «Это маг или демон. Он грозится разрушить тут все, если мы не позовем господина Газуронаки. Ты дурак, что ли? Какой еще нахрен демон?» «Поверь мне!» — взвизгнул Караши. «Это правда!» Взглянув на трясущегося охранника, Джигат принял решение. «Прошу, господин!» — поклонился Эсетаги, распахнув дверь. «Согрейтесь, а мы пока оповестим хозяина о вашем прибытии». Маг вошел в дом и, отряхнув шляпу, повесил ее на вбитый в стену деревянный колышек. После этого он подошел к пылающему очагу и протянул ладони. Блаженное тепло растеклось по телу. «Поторопитесь!» — не оборачиваясь, проронил он. «Мое терпение на исходе!» Через десяток минут дверь, ведущая в дом, приоткрылась, и в комнату вошла служанка, одетая в серое, покрытое многочисленными заплатками платье. Низко поклонившись, она произнесла, не отрывая глаз от пола: «Господин, хозяин ждет вас. Следуйте за мной». Сняв шляпу, Ичиро отправился за ней. Спустя несколько минут коридоры вывели в большую комнату. На мягком диванчике сидел одетый в желтый халат Джигат. Когда-то он был воином или отпетым головорезом. Многочисленные шрамы служили лучшим доказательством. Однако года мирной жизни оставили свой след и на могучие мышцы лег слой жира. Один рог в голове отсутствовал, также на руке, державшей кружку, не хватало мизинца и безымянного пальца. Вокруг главы города стояли несколько воинов. Закованные в доспехи, они выглядели грозно и внушительно. «Присаживайся, кто бы ты ни был», — указал на кресло Джигат. «Можешь поесть, если голоден». Ичиро взял со стола апельсин и начал неспешно очищать кожуру. «Мое имя Рё Ичиро Хаяси», — представился маг. «Прошу прощения за беспокойство». «Я Газуронаки, правитель городка. Эту должность я заработал мечом, и я привык, что от меня стараются держаться подальше. И тут появляешься ты в наглую требующей встречи. Вначале я не поверил, что ко мне кто-то ломится, но, услышав, что ты маг, я все понял, и ты подтвердил мою догадку». «Ты слышал обо мне?» — удивился Ичиро. «Слухи бегут впереди тебя, глаосский потрошитель», — басовито рассмеялся Газуроканаки. «Ты славно прошелся по этим ублюдкам». «Не самое лестное прозвище», — скривился маг, закинув в рот дольку апельсина. «Какой дали, с теми живи», — усмехнулся Джигат. Ну да ладно. Зачем пришел ко мне? Я ищу одного наемника. Его зовут Кахеку. Он был в твоем городе. И мне нужно знать, куда он отправился дальше. Я помню этого странного джигата, отхлебнул из кружки Газуранаки. Он интересовался дневником исследователя и работой этого санного портала. Отвалил несколько рубинов, чтобы взглянуть на записи. «Я хотел бы взглянуть на дневник», — подался вперед Ичиро, положив на стол недоеденный апельсин. «Без проблем», — нахмурился Газуранаки. «Но пообещай, что не разрушишь мой город. Ни при каких обстоятельствах». «Я обещаю», — улыбнулся Ичиро. «Так где записи?» Правитель кивнул одному из воинов, и тот покинул комнату. Вскоре он вернулся и принес толстую тетрадь. Ичиро раскрыл дневник и посмотрел на воина. «Газуранаки, а что не так с порталом на Терру? Я не вижу у тебя ни одного тиранского клинка». «Там все не так», — поморщился правитель. «Он не ведет на Терру. Если бы он был рабочим, то я бы построил третье королевство». Ичиро хмыкнул и погрузился в чтение. Дневник пережил немало бедствий. Часть страниц была залита чернилами, куски других отсутствовали. Кое-как разобрав расплывающиеся буквы, Ичиро сумел вычленить из дневника главное. Исследования подземелья показывают, что часть из них имеет рукотворное происхождение. Невозможно установить, какой они принадлежат эпохе, но совершенно точно можно сказать, что они весьма древние. Я не смог прочитать ни одного символа, изображенного на каменных плитах. Мне кажется, что это храм или какое-то сакральное место магов. Я еще вернусь туда, подготовившись как следует. И это все? Разочарованный маг посмотрел на Газуранаки. Это то, о чем он интересовался? «Выражение лиц после того, как вы прошли, абсолютно одинаковое», — рассмеялся правитель. «Он тоже ожидал большего». «А откуда этот дневник?» — полюбопытствовал маг. «Как только я взял власть над городом», — откинулся на спинку Газуранаки, «к нам прибыли исследователи из Глао. Хрен знает, что они потеряли в глубине гор, но они рвались туда, словно их в жопу вилами тыкали. Я говорил, что это не лучшая идея, но эти идиоты не послушались. Держать я их не стал. Хотят сдохнуть, их право. Ну, в итоге они и сгинули в этих пещерах. Дневник нашли случайно. Один из рабочих пробил стену и наткнулся на останки, среди которых валялся дневник. Я думаю, бедолага услышал стук кирок и пошел на звук. Однако выбился из сил и умер в этом тупике. Один из воинов отобрал книгу у рабочего и принес мне. Вот она и валялась все эти годы, пока вы ей не заинтересовались. Любопытная история, поднялся маг. Благодарю, Газуранаки. Ты мне очень помог. Не забудь про свое обещание, маг, кивнул правитель. Никаких разрушений в моем городе. Ичиро вернулся в трактир. Там его уже ожидали и Саджи, и Сарыш. «А где остальные?» — спросил маг. «Сейджи вышел отлить, а Чироки трахает шлюху в комнате», — ответил и Саджи. «Ичиро, мы сумели кое-что выяснить». «Что интересного узнали?» — с улыбкой спросил маг. Сарыш и Саджи переглянулись. Удивительно видеть Ичиро в хорошем настроении. Он уже начали привыкать к его мрачному виду. Кохеку был в городке. Он купил много припасов, веревки, железные крюки, еду, пару факелов, масла и ткани. Он куда-то ушел 3 дня назад. Но мы не выяснили, куда. «Это знаю я», — ответил Ичиро. «Он пойдет в пещеры вершистых гор». «В пещеры?» — вернувшийся Сейджа отряхнул плащ и сел за стол. «Что он там забыл?» «Вот у него и спросим, когда поймаем. — хищно улыбнулся Ичиро. «Выпьем за нашу удачу, друзья!» На следующий день, купив припасы, они выдвинулись к горам. Ноги скользили по грязи, и то и дело кто-нибудь поскальзывался и падал в раскисшую землю. Под смех товарищей боец поднимался и шагал дальше. Дорога выдалась трудной, невеселой. Горы угрюмо нависали над путниками. Их вершины закрывали грязно-белые тучи, плюющиеся на землю стылым дождем. Капли стекали со скал, и ручейками текли вниз. За десятилетие подножие гор изрезало множество оврагов, заполненных жидкой грязью, и переходить их было непросто. Но бойцы достигли гор. Их поверхность усеивала множество пещер. Выбрав самую большую, Ичиро уверенно шагнул во тьму гор. Синенький огонек разгорелся над ладонью мага и взмыл под своды пещеры. Испугавшись света, в стороны бросилось множество тварей, напоминающих больших мокриц. Чироки недовольно обвел пещеру взглядом и сплюнул. В конце пути даже веселый воин потерял настроение, чего уж говорить об остальных. «Привал!» — скомандовал Ичиро, и все с облегчением повалились на каменный пол. «Ичиро, когда мы настигнем наемника? Убьешь его?» — поинтересовался Сейджа, привалившийся к стене. «А как ты думаешь?» — хмыкнул Мах. «Я его выпотрошу за то, что он со мной сделал. Но сначала нужно допросить». «Я тоже с удовольствием прикончу этого урода», — прорычал Чироки. «А почему бы ему не сдохнуть в приличном месте?» «Нет же, нужно забраться в самую жопу». «Он следует какому-то плану», — пояснил Ичиро. «И мне любопытно, что он собирается делать». «Может, перекусим?» — предложил Сарыш. «Отличная мысль, дружище!» — подмигнул мальчишке Эсаджи. «После такого подъема действительно хочется есть». Мальчишка раскрыл свою котомку и вынул овощи, мясо и хлеб. Воины с жадностью набросились на еду. «Далеко нам идти?» — набитым ртом прочавкал Эсаджи. «Скорее всего, в самую глубь», — облизнув губы, ответил маг. «Нужно найти руины древних построек. Там должны находиться плиты с письменами. Они и являются целью наемника. Скорее всего». «Ненавижу подземелье», — пробурчал Исаджи. «Да ты ненавидишь все, что связано с опасностью», — расхохотался Чироки. «Трусишка! Пошел ты!» — отмахнулся лучник и, поднявшись, подошел к выходу, осматривая пройденный ими путь. «А теперь раздевайтесь», — скомандовал маг. «И не смотрите на меня такими глазами. Вы собираетесь бродить в стылых пещерах в мокрой одежде? Скажу сразу, хреновая идея». Ичиро, использовав телекинез, отжал вещи. Они, конечно, не высохли полностью, но влаги стало гораздо меньше. Под веселое переругивание они натянули одежду и, взвалив на себя сумки, начали спуск к корням гор. Дневной свет постепенно угасал за их спинами. Первые часы шли легко и непринужденно. Ровный пол пещеры плавно уходил вниз, и они втайне надеялись, что так будет продолжаться и дальше. Но в итоге они уткнулись в небольшую пещеру, из которой уходило несколько ответвлений. «Куда пойдем, Ичиро?» Спутники взвалили принятие решения на мага. Вполне справедливо, учитывая то, что он их лидер. «Идем прямо», — махнул маг. «И помечайте все места, где мы поворачиваем. Вдруг придется возвращаться». Сразу после этого начались трудности. Пол покрывали трещины и острые камни. Приходилось постоянно смотреть вниз, чтобы не подвернуть ногу. Порой проход становился настолько узким, что приходилось двигаться боком. В таких случаях впереди шел Сарыш. К счастью, им еще ни разу не пришлось возвращаться. Тянувшись пару сотен метров, кишка расширялась, и они продолжали путь. Путешественники потеряли счет времени. Они отдыхали, и шли дальше по извилистым подземельям. Безглазые мелкие твари разбегались от света и прятались в камнях, недовольно попискивая. Спустя некоторое время коридор резко расширился и закончился большой пещерой. Ичиро поднял источник света повыше и влил больше маны. Огонек ярко запылал, выхватив из темноты несколько сотен метров открытого пространства. Однако края пещеры они не увидели. Высоко вверху блестели влажные сталактиты. Серебряными росчерками с них срывались капельки воды и с тихим шелестом разбивались о песок. «Ну что встали?» Шагающий позади Исаджи вывалился из прохода и, утерев пот, сел на валун. «Не нравятся мне эти ямы», — прищурился Ичиро, разглядывая пустыню. Использовав телекинез, Ичиро поднял камень и швырнул вдаль. Вздымая песок, валун пролетел по пустыне и, упав в яму, через секунду вылетел оттуда, врезавшись в свод. Несколько сталактитов не выдержало и рухнули вниз, подняв тучу песка. «Ты прав. В ямах действительно кто-то живет», — согласился Сейджи. «И как же мы пройдем на другую сторону?» «Воронки находятся достаточно далеко друг от друга», — указал Ичиро. «Шагая по песчаным гребням, мы сможем спокойно пересечь пещеру». «План мне не нравится», — кашлял Исаджи. «Может, лучше вернемся? А ну, как вылезет кто из этих ям?» «Сейчас проверим», — хмыкнул маг, подняв несколько валунов и швырнув их в пески. Из воронок никто не вылез. Оттуда летели фонтаны песка, и временами мелькали челюсти, дробившие, упавшие на дно валуны. Самой твари никто из них так и не увидел. «Убедились?» — победно посмотрел на группу маг. «Идем вперед. На возвращение мы потратим слишком много времени». «Может быть, использовать боевую магию?» — предложил Чироки. «Твои твари зарыты слишком глубоко. К тому же я ощущаю странную резистентность к магии у подземных созданий», — пояснил маг. Вытянувшись цепочкой, они пошли вперед. Временами на дне гигантских воронок шевелился песок. В такие моменты путники замирали и дожидались, пока твари не утихнут. Однако, чем дальше они заходили, тем больше становилось воронок. Вскоре они сблизились настолько, что приходилось петлять кругами, чтобы пройти дальше. В конце концов, произошло то, чего и следовало ожидать. Идущий в середине группы Сарыш оступился, и песок потек струйкой на дно воронки. Мальчишка цеплялся руками и отталкивался ногами, однако песок все сильнее струился вниз, неся на себе мальчишку. Тварь внизу зашевелилась, и из песка показались огромные челюсти. Быстро замелькали конечности существа, и мальчишку накрыл вал песка. «Сарыш!» — заорал маг и влепил телекинетическим ударом в середину воронки. Тварь истошно завизжала и бешено заклацала огромными челюстями. Из песка наполовину вылезло жирное неповоротливое тело, на котором болтались две широкие лапы. Он и загребал песок, швыряя его в стороны. Из лопнувшей бочины существа лилась густая белая жидкость с противным запахом. Увидев торчащую из песка ногу, Ичиро телекинезом вытащил из ловушки мальчишку. Сарыш потерял сознание и не реагировал на происходящее. Исаджи расстреливал монстра из лука. Его волосы шевелились от ветра, а лук слегка светился. Стрелы пробивали монстра насквозь, оставляя дыры, в который можно просунуть руку. Песок взлетал фонтанами от влетавших стрел. «Уходим, скорее!» — прокричал маг. «Эти твари начали шевелиться!» Песок ходил ходуном. Монстры почувствовали движение песка и забеспокоились. Песчаные фонтаны взлетали вверх и осыпали джигатов, норовя сшибить их воронки навстречу с челюстями монстров. Они бежали вперед и чудом удерживались на вершинах песчаных гребней. Временами Саджи пускал стрелу вглубь песка, и тогда неистово верещащий монстр начинал биться еще сильнее. Поняв, что этим он только вредит, лучник прекратил стрельбу. Приходилось полагаться только на свои ноги. Твари слишком глубоко сидели в песке, и выковырять их оттуда не представлялось возможным. Бойцы мчались, осыпаемые шуршащим песком. Подземные монстры не могли почуять, где они находятся, и поэтому били наугад. Песок ходил волнами, словно бушующее море, и приходилось задействовать магию, чтобы не провалиться вглубь пустыни. Ичиро летел по воздуху, едва касаясь ногами песка. Мальчишка лежал в его руке, с его лица капала кровь. Через пару мгновений, показавшейся вечностью, они вырвались на скальное основание, и, отбежав подальше, перевели дух. «Что с мальчишкой?» — подскочили бойцы, смотря на склонившегося над Сарышем мага. «Жить будет!» — облегченно выдохнул Ичиро, вливая в рот Сарышу пару глотков зелья. Подросток закашлялся, но Ичиро зажал ему рот, и жидкость прокатилась в желудок. «Что случилось?» — непонимающе захлопал глазами Сарыш. «Помню, как сорвался в воронку, а потом меня накрыло песком. Затем темнота. Напугал ты нас, засранец!» — расхохотался Чироки. Прыгнул в пасть зверю, словно тигр. «Скорее скатился, как жирный червяк!» — хохотнул Исаджи. Жесткие лица бойцов разгладились, когда они поняли, что с мальчишкой все в порядке. Сарыш покраснел и что-то забормотал, извиняясь за происшедшее. «Забудь!» — хлопнул его по плечу Ичиро. «Случается всякое. На том мы и команда, чтобы помогать друг другу. Не хочу прерывать вашу милую беседу, но, кажется, у нас проблемы». Спокойный голос Сейджа заставил друзей обернуться. Увиденное совсем не радовало глаз. Глава 17. Из многочисленных скальных отверстий полезли существа, напоминающие жирных червей. На нижней половине тела шевелилось множество маленьких ножек. Из передней части выходил длинный острый клюв, напоминающий хоботок. Из спины торчал длинный мускулистый жгут, на конце которого хищно свисали три коготка. Твари шустро перебирали лапками, спеша добраться до джигатов. Не слишком крупные, высотой с метр и длиной около трех, они не казались опасными, но их количество внушало серьезные опасения. «Это что за хрень?» — заорал побледневший лучник. «Да до усрачки боюсь насекомых!» «Не знаю», — резко ответил маг, прикидывая варианты. «Назад нельзя, там песчаные монстры. Впереди нет ни одной подходящей пещеры. Выбор был бежать влево или вправо». Маг выбрал левое направление. «Что вы смотрите? Валите их!» — проорал Чироки и первым бросился на подступающую орду монстров. Он метался среди них, словно сгусток пламени. Чудовища верещали и отскакивали от бойца, опасаясь подходить ближе. Он кромсал их на куски своими пламенными мечами, и в воздухе аппетитно запахло жареным мясом. От взмахов клинков исходили волны из пепеляющего жара, и твари гибли десятками. Однако на смену десяткам приходили сотни. «Сейджа, прикрой его!» — скомандовал Ичиро. «Он слишком увлекся боем, а его силы не безграничны». Убийца кивнул и исчез в сумраке. Появился он уже за спиной мечника. Клинки, наполненные тьмой, убивали червей с одного удара. Но их было слишком много. И все же Сейджа был ассасином, и открытая схватка со множеством противников не его стихия. Исаджи стрелял по пути движения отряда. Его стрелы вносили колоссальное опустошение в ряды противника. Стрела рвала их на куски, обеспечивая относительно чистый коридор. Отвратительные лохмотья, исходящие белесой жидкостью, напоминали гной, валялись на пути и липли к сапогам. Сарыш не выдержал и два раза сблевал. Страшный смрад наполнял пещеру, и даже дыхание ртом не слишком помогало. Кольцо врагов сжималось, и движение отряда замедлилось. Они и так шли по самому краю скалистой тверди, а заходить на песок никто не хотел. Бойцы сражались изо всех сил, но твари перли словно лавина. Они карабкались друг по другу, стремясь добраться до добычи. Из хоботков они плевались тягучей липкой жидкостью, и уклоняться от плевков становилось все труднее. Уже сейчас движение бойцов замедлилось, словно их покрыли паутиной. «Все ко мне!» — надрывая горло, выкрикнул Ичиро. Бойцы подскочили к магу, и он выставил телекинетический щит. Твари бились о невидимую преграду, пытаясь добраться до вкусного мяса. Их хвосты щелкали и со скрежетом скатывались со щита, не в силах пробить защиту. Вскоре друзья скрылись под валом существ, и перед их взором мелькали отвратительные сегментированные брюшки. Ичиро, взревев, вдарил телекинезом, и они разлетели в стороны, освободив круг в сотню метров. Попавшие на песок твари стали добычей монстров, обитавших в пустыне. Те жадно цеплялись в них челюстями, утаскивая вниз. Не успели бойцы пройти и полсотни шагов, как их вновь накрыл вал чудовищ. «Что будем делать, Ичиро?» — прохрипел Чироки, отрываясь от себя липкую субстанцию. «Дайте мне пару минут», — сквозь сжатые зубы ответил маг. Давление на щит становилось все сильнее, и если так пойдет дальше, он не выдержит. Опершись рукой в пол, он возвал к источнику. Тот откликнулся охотно, как будто ожидал этого. От ладони мага в сторону побежали темные линии, и за пределами круга возникло множество мелких сфер. Они закружились с бешеной скоростью, переламывая тварей на мелкие кусочки. «Пойдемте скорее», — пробормотал Ичиро. «Заклятие отнимает много сил». Они продвигались вперед, оставляя за собой усеянный плотью путь. Черви не могли прорваться к ним, и маг решил убрать щит. Их начало закидывать склизкими внутренностями. Но все молчали, понимая, что силы надо экономить. Спустя десяток минут напор монстров ослаб, и словно по команде они повернулись и побежали обратно. «Чего это они?» — тяжело дыша спросил Исаджи. «Смотрите, отверстий в стенах, откуда они выползли, больше нет». Сейджи махнул рукой в сторону стены. Ее поверхность была монолитной. «Думаю, это какое-то гнездо», — развеял заклинание маг. «Они защищали свою территорию». «Мерзкие существа!» — сдерживая позывы к рвоте, просипел Сарыш. «Их бы с лучком да на сковородочку!» — заметил Чироки, искоса поглядывая на мальчишку. Сарыш согнулся пополам, выплескивая из себя желчь. Боец рассмеялся, словно сказал забавную шутку. Все неодобрительно покосились на него. «Отвратительная шутка!» — заметил Сейджа. «Давайте уйдем подальше!» — пошел вперед Ичиро. «Кто знает, вдруг они отправились за подкреплением!» Бойцы переглянулись и ускорили шаг, догоняя мага. Вскоре они обнаружили расщелину. Осветив ее огоньком и не увидев ничего подозрительного, они отправились вглубь гор. Через несколько часов они вышли в небольшую каверну и восхищенно замерли. Огонек выхватил из тьмы пещеру, и ее стены заиграли тысячами цветов. Красные, желтые, зеленые, фиолетовые искры вспыхнули в ее стенах. Казалось, они попали в сказочную пещеру, набитую невероятными сокровищами. Сейджо подошел к стене и поковырял кинжалом одну из блесток. «Что там?» — жадно спросил Чироки. «Драгоценные камни», — ответил Сейджо. «Но мелкие, словно песок». «Лучше поглядите туда», — махнул рукой Ичиро. Впереди находилось озерцо. Его правильнее даже было назвать большой лужей. Подпитывалось оно тоненькой струйкой воды, падавшей сверху. Бойцы ринулись к озеру и жадно начали пить студеную воду, кривясь от возникающей ломоты в зубах. Наконец они напились и, тяжело дыша, развалились на песке, приходя в себя. «Привал!» — скомандовал Ичиро, осмотрев бойцов. «Нужно поспать и привести себя в порядок. Рывок через пустыню вышел тяжелым». «Не то слово!» — подтвердил Чироки. «Я до сих пор не верю, что мы живы. Вы как хотите, а я помоюсь». Эсаджи поднялся и начал сдирать с себя одежду. Сопли этих тварей повсюду. Разбежавшись, он плюхнулся в водоем и своим выскочил из него под хохот друзей. «Как водичка, Эсаджи?» — сквозь слезы спросил Чироки, покрываясь от смеха. «Отличная!» — ничуть не смутился лучник. «А если ты боишься холода, так и ходи вонючкой». «Ладно, помоемся, перекусим и спать», — стянул с себя порванную рубаху Ичиро и отбросил в сторону. «Ну что, Эсаджи, говоришь, водичка просто огонь?» Помывшись и отстирав одежду, они сели на берегу, стуча зубами. Вода была настолько холодной, что обжигала кожу, словно раскаленное железо. Но никто не захотел ходить в плевках червей, и, скрипя зубами, все приняли холодную ванну. Один лишь Чироки был весел. Его дар позволял согреться без особых проблем, и он плескался в воде, не торопясь выбираться на берег. Все завистливо смотрели на его довольную мину. Ехидно усмехнувшись, Ичиро что-то забормотал. И Чироки резко остановился, почувствовав неладное. Его глаза вылезли из орбиты, он с ревом выскочил на берег, подпрыгивая на месте. Все расхохотались над ошеломленным воином, а Чиро довольно усмехнулся. «Ичиро, так нельзя!» — заорал боец. «Я теперь бубенцы не чувствую. А если я их отморозил?» «А нечего плавать с довольным видом, как будто ты в горячих купальнях, Кри, расположился», — усмехнулся Сейджо. «Ничего с твоим хозяйством не случится. Иди уже обедать, клоун». «Сарыш, не жалеешь, что пошел со мной?» «Нет, что вы, господин», — помотал головой подросток. «Что меня ждет в городе? Не считая бродяжничества на улице. С вами я буду до конца». «Ладно», — по-доброму улыбнулся Ичиро. «Магического дара в тебе нет, но азом алхимии я тебя обучу. Будешь зелье варить. Прибыльное дело». «Спасибо, господин». Вскочив, мальчишка низко поклонился магу. «Да сядь уже», — махнул маг. «И не нужно кланяться мне по всякому поводу». «Понял?» «Да, господин», — вытер нос рукавом мальчишка. «Я по караулю первым», — поднялся Сейджа. «Смените меня через пару часов». «Разбудишь меня», — зевнул Чироки, заваливаясь на бок. «Я сменю тебя». «Хорошо», — кивнул ассасин, отходя в тень. Ичиро начертил защитный круг и, устроившись поудобнее, пригасил огонек. Стоило закрыть глаза, как он сразу провалился в сон. Тяжелый путь давал о себе знать. Проснулся он от громкого хлопка и визга. Вскочив на ноги, сонный маг поставил щит и влил маны в светильник. Магический огонек ярко вспыхнув, осветив странных существ небольшого роста. Ослепленные ярким светом, они злобно зашипели и бросились прочь. Из темноты полетели корявые копья, от которых бойцы уклонились без проблем. В темноте горели красноватые огоньки глаз и слышались пощелкивающие звуки. Маг на удачу швырнул во тьму сноп воздушных лезвий, и кто-то истошно завизжал. Раздался гортанный возглас, и глаза исчезли. Ни одного звука не услышали бойцы. Существа двигались бесшумно, как будто летали по воздуху. В темноте послышался шорох и сипение. Подняв огонек повыше, Ичиро осторожно двинулся вперед, прикрывшись телекиническим щитом. Через десяток шагов маг заметил подергивающееся существо. Маленькое щедушное тельце было абсолютно голым, на коричневой коже не было ни одного волоса. На гладкой, словно яйцо, голове находились острые, высоко посаженные уши. Красные глаза умирающего при свете мерцали подобно рубинам. Руки заканчивались острыми когтями, а в приоткрытой пасти виднелись тонкие и острые, словно иглы, зубы. Если бы карлик встал на ноги, он уперся бы лбом в пояс магу. Существо вздохнуло пару раз и умерло. «Ну и что это за уродец?» — толкнул труп ногой Чироки. «Ичиро, из группы остались только мы». «Проклятье!» — выругался маг. «Собираем вещи и ищем следы карликов. Если мы не поторопимся, нашим друзьям конец». «Кто это такие?» — спросил Чироки. «Цвайны. Кадзуми рассказывал мне о них», — складывая вещи, ответил маг. «Обожают лакомиться джигатами. Хотя, по слухам, они сами произошли от нас. Часть джигатов спряталась после катаклизма под землю и выродилась в таких карликов». «Вот уж бред», — закинул сумку на плечо Чироки. «Чтобы честный джигат стал подобным уродцем, голову бы оторвал тому, кто придумал это». Ичиро собирался ответить, но не успел. «Куда собрались без меня?» Из темноты вышел Сейджа и скинул капюшон. «Ты где был?» — облегченно выдохнул маг. «Мы думали, тебя похитили цвайны». «Нет, они утащили лишь Эсаджи и Сарыша. Я проследил за ними, пока они меня не засекли. Дальше начинаются обработанные инструментом пещеры. Скорее всего, логово карликов недалеко». «Веди, Сейджа», — сказал маг. «Нужно торопиться. Кто знает, может, свайны предпочитают есть сырое мясо». «А как ты увидел их в темноте?» Чироки, как всегда, был любопытен. «А я вижу в темноте», — усмехнулся ассасин. «Правда, не очень хорошо». «Замолчите», — прошептал маг. «У цвайнов наверняка тонкий слух». Они скользили по мрачным туннелям в сторону, куда утащили их друзей. Порой попадались узкие отнорки, из которых несло отвратительной вонью. Друзья проходили мимо, не решаясь последовать туда. Если там на них нападут, то, скорее всего, выбраться не удастся. Немного дальше пошли грубо обработанные проходы. По всей видимости, цвайны обрубили торчащие камни и острые углы. Иногда попадались тупики, заваленные костями и гниющими останками. Воздух был настолько тяжел, что кружилась голова. За все время они не наткнулись ни на одного коротышку. Это напрягало. Не может быть, чтобы карлики не оставили дозоров. Бойцы настороженно шли вперед, готовые в любой момент применить оружие. Однако путь был чистым. Проход закончился большой многоярусной пещерой. По переходам сновало множество уродцев. Пещера напоминала муравейник. «Я могу попробовать проникнуть туда», — предложил Сейджа. «Но на успех не надейтесь. Слишком уж их тут много». «Мы пойдем туда вместе», — во весь голос произнес Ичиро. «Оглянитесь назад». Из прохода, по которому они пришли, наступали цвайны. Они специально пропустили путников вперед, чтобы навалиться всей кучей. Их влажные глаза поблескивали, а из пастей свисали и ниточки слюни. Завопив, они бросили свои кривые копья, которые отлетели от щита Ичиро. Ичиро швырнул в них темное облако. Карлики завопили и отхлынули назад, оставив за собой несколько трупов. Плоть медленно слазила с них, оставляя голые кости. «Идем вперед», — приказал Ичиро. «Если не сможем освободить друзей, то хотя бы отомстим за них». Они двинулись по каменным переходам, спускаясь все ниже, вглубь города карликов, разя всех без разбора. Свайны оказались плохими бойцами. Их слабенькие ручки не могли швырнуть копья как следует, и они, ткнувшись в щит, отлетали от него. Хотя нужно признать, что их количество было огромным. Не зря Ичиро, увидев город, первым делом подумал о муравейнике. Маг плющил врагов телекинезом, расшвыривал ветром, и сжигал тьмой. Они гибли пачками, но упорно лезли в атаку. Однако маг не расслаблялся от слишком легкого продвижения. Он с напряжением ожидал. Магов, если они появятся, то будет жарко. В какой-то момент карлики отхлынули, и путники оказались в пустом круге. Ичиро перестал атаковать, не зная, чего ожидать. Свайны тоже перестали швырять копья и лишь злобно смотрели на джигатов через иглистым ртом. Раздвигая уродцев, из толпы вышел рослый цвайн. Он возвышался над толпой на две головы и был заметно шире в плечах. Он подошел ближе и начал говорить. Его речь была полна шипящих звуков, однако отдельно слова можно было разобрать. По всей видимости, это был их вождь. «Маг, остановись! Зачем прищел? Вы утащили наших друзей. Верни их, и мы уйдем. Если покажешь путь к древнему городу, скрытому в глубине гор, мы быстрее покинем твои владения». «Хорошо, твои спутники пусть руины», — кивнул карлик. Развернувшись, он что-то закричал своим подданным. Его речь состояла из щелкающих и пищащих звуков, напоминающих стрекот насекомых. «Почему он отличается от остальных?» — прошептал Чироки, наклонившись к магу. «А ты разве не слышал истории о похищенных джигатских девушек?» — ответил маг, наблюдая за вождем. «Вот же уроды!» — прорычал Чироки. Он был готов растерзать каждого карлика в этом городе. Через полчаса к ним привели Сейджи и Чироки. Оборванные и покрытые царапины, они чуть не прослезились, увидев друзей. Под глазом из Саджи расплывался огромный синяк. «Доховор, спутники, сопровождение, уходите!» — проскрежетал вождь. Ичиро раскрыл в щите проход, и пленники нырнули под купол. Вождь посмотрел на щель в щите жадным глазами, но не решился атаковать. Повернувшись к вайнам, он защелкал и запищал на странном языке. Его голос больше напоминал стрекот насекомых. Толпа разошлась, образовав проход. К путникам вышло два карлика. Махнув лапкой, они позвали их с собой и медленно пошли к спуску на нижний уровень. «Если решитесь напасть или вздумаете обмануть, я вернусь и выжгу весь город», — повторил маг, посмотрев на вождя. Главный свайн проскрежетал: «Уходите, мясо!» Чироки схватился за клинок, однако маг удержал его руку, не обращая внимания. «Уродцы!» — с ненавистью выдохнул воин. «Всех бы убил!» «Пойдемте, проводники ждут!» Маг потянул за собой Чироки, и они отправились в путь. Они спускались все ниже и ниже. И Чиро поспешил назвать это место городом. Скорее, оно напоминало логово грязных животных. Повсюду валялись кости, хитиновые панцири. Карлики безумно хохотали и что-то лопотали на своем языке, сношаясь прямо на улицах города. Все закоулки были завалены объедками и дерьмом. Они напоминали животных. Разум еще присутствовал у созданий. Но Ичиро предвидел, что еще сотня лет, и они окончательно утратят его. Спустившись на несколько ярусов, они вошли в пещеру, и вонять стало поменьше. Маг вздохнул с облегчением. Спутники, державшиеся напряженно при проходе через логово свайнов, несколько расслабились. Похоже, что вождь и в самом деле решил сдержать обещание. «Как вы умудрились в плен попасть?» — наконец спросил Чироки. «Они ведь даже сражаться не умеют». «Очень просто», держась за глаз, ответил лучник. «Ты их не увидишь в темноте, пока они сами не захотят. Маскируются очень хорошо. Вот мне и прилетело копьем. Убить не убило, но царапину оставило. И этого хватило. Они смазывают наконечник каким-то ядом. Меня парализовало сразу. Затем они набросились на вас, но тут сработала защита, и Чира, и вы проснулись. А меня тоже копьем пырнули, добавил Сарыш. И волокли, пока вы не видели. Ну и страху мы натерпелись, господин Ичира. Они нас облизывали по дороге, пробуя на вкус, но не решались убить. Как я понял, нас должны были съесть их вожди. Дядю Исадж вообще ощупали со всех сторон. Вкусный, наверное. Он аж побледнел от страха. Да какой он вкусный! Загоготал, не сдержавшись, Чироки. На него дерьмо так и лезет. Скорее всего, они тебя и Саджи того самого хотели. Заткнуться бы ты, Чироки, беззлобно посоветовал лучник. У тебя все одно на уме. А ты зато боишься всего, парировал воин. Я не боюсь, ответил Исаджи. Это простая осторожность. Ну, рассказывай, рассказывай, фыркнул воин. Интересно, долго нам еще идти? Сейдж же пристально разглядывал все боковые проходы, словно опасаясь засады. «Честно сказать, я даже не в курсе», — признался Ичиро. «Наверху горы выглядят не слишком большими, однако подземная часть может быть намного больше. Я надеюсь, что проводники помогут нам быстрее достичь цели. Однако веры им совсем нету». «В этом ты прав», — согласился Сейдж, посмотрев на карликов. Я вообще жду от них подвоха. Например, они могут нас завести в логово какого-нибудь монстра. Если они это сделают, я выжгу их нору, пообещал маг. Но не думаю, что их вождь решится на это. Все же он должен осознавать, что тогда произойдет. Посмотрим, усмехнулся убийца. Все же я склонен рассматривать самый скверный вариант. «Лучшее решение», — понимающе кивнул маг. «Тогда оказываешься готов к любым неожиданностям». «Эй, потише там!» — обернулся Сейджи. «Чироки, если будешь таким шумным, тебя съедят первым». Воин, рассказывающий какую-то историю, замолк на полуслове. Впрочем, через несколько минут Ичиро вновь услышал его шепот. Говорливый воин не мог заткнуться даже в такой ситуации. Они блуждали по подземельям никак не меньше нескольких дней. Запасы еды давно закончились, и приходилось есть подземных животных. Они ловили огромных жуков, каких-то личинок, и очень редко лакомились безглазой рыбой, обитающей в реках. Хорошим в этой ситуации было то, что не пришлось есть все это в сыром виде. Чироки освоился со своей силой и научился призывать огонь с плана Аргуша. На его клинках удавалось худо-бедно поджарить добычу. Спутники, несмотря на недоверие к проводникам, не могли не признать их пользу. Без них путешествие затянулось бы на куда больший срок. Свайны чувствовали опасность издалека и обходили места обитания монстров. Они переговаривались между собой и поглядывали на джигатов, порой заходя с шипящим смехом. В такие моменты Чироки бесился и старался не смотреть на них. И вот однажды карлики остановились и замахали руками, показывая на широкий туннель, уходящий вглубь гранитной стены. Они щелкали и пищали, смотря на джигатов, а затем раздраженно зашипели, видя, что они не понимают их. «Кажется, они не хотят идти дальше», — нахмурился Чироки. «Эй, твари! Двигайте копытами!» Свайны сделали шаг назад и зарычали. Узкий бледный язычок скользнул между губами. «Успокойся, Чироки!» — остудил бойца Ичиро. «Кажется, мы пришли. Посмотри на стены прохода. Качественная обработка камня. Вряд ли карлики могли бы сделать подобное. А значит, мы близко от цели. Тогда почему они не проведут нас до конца?» Потер ладони Саджи. Шли бы вперед, а мы потихоньку за ними. Вдруг там ловушки. Может, им религия запрещает, хмыкнул маг. Или там сидит страшный монстр. Во всяком случае, по ним видно, что они хрен туда пойдут. Но свое обещание они выполнили. Нужны нам сдержать свое. Свайны. Карлики внимательно посмотрели на мага, прекратив шипеть. «Можете проваливать», — показал пальцем в обратную сторону Ичиро. «Дом, идите быстрее. Понимаете?» Осталось неизвестным, поняли его коротышки, но, перехватив поудобнее копья, они быстро скрылись в темноте. Проводив их взглядом, друзья развернулись и продолжили путь. Шейши позади них Эсаджи остановился возле входа и, нацарапав на стенке стрелочку, пробормотал: «Не нравится мне все это».